Доктор Сэм Бертолли низко склонился над шахматной доской, над которой он сидел. Он задумчиво нахмурил брови, и они сошлись над его высоким лбом в черную полоску. Он осторожно взялся за королевскую пешку, двинул ее вперед по доске и глубоко вздохнул, когда контрольный экран засветился зеленым светом. Он сделал верный ход. Тот ход, которым Фишер начал в 1973 году в Берлине свою знаменитую партию. Потом шахматная доска тихо загудела, и слон противника двинулся по диагонали. Компьютер представлял противника Фишера, Ботвинника. В этой исторической игре. И последний ход был неожиданным и опасным. Сэм наморщил лоб и сконцентрировал свое внимание на доске с 64 клетками. На другой стороне металлического стола киллер переворачивал страницы журнала. Шелест бумаги громко раздавался в тишине помещения скорой помощи. Снаружи, за стенами госпиталя, царила суматошная деятельность огромного города. Большой Нью-Йорк насчитывал 12 миллионов жителей, и в любую секунду могла открыться дверь, чтобы пропустить внутрь помещения очередную жертву бешеного движения. Здесь, на столе, за которым они так лениво развалились, разрезали пропитанные кровью куски одежды, и в царившей теперь тишине раздавались крики живых и стоны умирающих. Сэм двинул коня с ферзевого фланга, чтобы преодолеть угрозу нападения. Контрольный экран вспыхнул красным. Сэм сделал не такой ход, какой в свое время сделал Фишер. И тут же ожил зуммер тревоги, установленный на стене. Киллер был уже на ногах. Он покинул комнату прежде, чем упавший журнал успел коснуться пола. Сэм задержался, чтобы убрать шахматную доску в выдвижной ящик стола. Он по собственному опыту знал, что пройдет несколько секунд, пока поступит письменное подтверждение этого сигнала тревоги. Он как раз запирал выдвижной ящик, когда щель коммуникатора выплюнула листок бумаги. Сэм нажал на кнопку левой рукой, подтверждая получение сообщения. Потом поспешил наружу. Дверь машины скорой помощи была открыта. Киллер уже запустил турбину. Сэм вскочил на свое сиденье и схватился за поручень, подготовившись к старту. Киллер любил стартовать на тяжелой машине, как на ракете. Карета скорой помощи вздрогнула, когда киллер запустил турбины на полную мощность. Только тормоза все еще удерживали машину на месте. Сэм едва усидел на своем сиденье, когда киллер убрал тормоза и одновременно ногой нажал педаль газа. Машина прыжком устремилась вперед, и внезапное ускорение захлопнуло обе дверцы. Они помчались по подъездной дороге, ведущей к главной магистрали. «Куда, док?» – спросил киллер. Сэм взглянул на экранчик информатора, пристегнутого к его руке. «Перекресток 15-й стрит и 7-й авеню. А7/11. Несчастный случай. Один человек ранен. Вы сможете вести эту проклятую лодку 50 метров прямо, чтобы я смог подготовить инструменты для проведения операции?» «У нас есть еще 3 квартала, потом я должен буду повернуть», – невозмутимо ответил киллер. «Это, по моим расчетам, даст вам по меньшей мере 7 секунд. Потом вы снова должны будете вцепиться в поручень». «Спасибо», — ответил Сэм. Он протиснулся сквозь узкий проход в заднюю часть машины и снял со стены серый ящичек. Потом он снова сел на свое место и зажал ящичек между ногами. Снаружи мимо них проносились здания и ехавшие по дороге машины. Сигнал о движении машины скорой помощи был передан службе контроля движения, и на приборных щитках всех других машин вспыхнули сигналы предостережения. На расстоянии 4 кварталов от машины скорой помощи все машины, ехавшие по этой же улице, были остановлены. Для машины скорой помощи все светофоры переключались на зеленый свет, и вой ее сирен заставлял остальные машины держаться подальше от полосы ее движения. Доктор Сэм Бертолли тихо и спокойно сидел на своем сиденье. Заданием киллера было доставить его на место происшествия. И он считал глупостью уже сейчас сломать себе шею, что, как он предполагал, было весьма вероятным. Что же там произошло? Еще немного времени, и он об этом узнает. Сэм был высокорослым мужчиной с сильными руками. Он мог бриться 10 раз в день, но его щеки никогда не избавлялись от синеватого оттенка. Волосы его были черными, как смола, и вместе с прямой складкой кожи между бровями придавали ему вид полицейского или призового боксера. И все же он был врачом, и неплохим врачом. Еще несколько недель до конца июня, а потом он оставит свою должность ассистента врача и откроет свою частную практику. Его жизненный путь был намечен четко, и у него не могло быть никаких неудач. Киллер Домингес, казалось, был полной противоположностью Сэма. Это был худой, среднего роста, немного нервный мужчина. Его костистые руки крепко сжимали баранку. Мускулы его были напряжены, челюсти непрерывно двигались, перекатывая шарик жевательной резинки от одного угла рта к другому. Он подложил под себя толстую подушку, чтобы ему удобнее было видеть панель приборов. И его короткие ноги, казалось, едва доставали до педалей газа и тормоза. Но он был лучшим водителем в госпитале. И прежде чем он поступил туда на службу, он на протяжении 16 лет работал таксистом. Улицы города были его миром, и он чувствовал себя в своей тарелке только тогда, когда вел несколько тонн железа по улицам с оживленным движением. Колеса завизжали, когда они свернули на 7-ю авеню и направились к толпе, которая образовалась на одном из углов. Полицейский в голубом мундире указал им на край дороги. «Несчастный случай, док», — сказал он. Сэм с тяжелым металлическим чемоданчиком выбрался из машины. Мужчина пытался воспользоваться старым уличным лифтом. Каким-то образом его нога попала в зазор между кабиной и стенкой шахты. Прежде чем лифт остановился, ногу почти отрезало. Я стоял там на углу и услышал его крики. Прежде чем толпа расступилась перед ними, Сэм бросил быстрый взгляд на полицейского. Полицейский был молод и немного нервничал, но, казалось, к своей службе относился серьезно. Потом они оказались перед кабиной лифта, и прежде чем Сэм открыл стальной ящичек, его взгляд скользнул по окружающему. Кабина лифта остановилась примерно в полуметре над уровнем улицы. На ее полу лежал плотный седовласый мужчина примерно 60 лет. Он лежал в большой луже крови. Правая его нога была зажата между металлическим краем кабины и стенкой шахты. Глаза мужчины были закрыты. Его кожа была бледного воскового оттенка. «Кто может пользоваться этим лифтом?» – спросил Сэм. Он посмотрел в лица окружающих его людей. Толпа раздалась, чтобы пропустить вперед молодого парня. «Док, я знаю, как обращаться с этой штукой. Это пустяки. Надо нажать на красную кнопку, и лифт пойдет вниз. Черная кнопка – лифт идет вверх. Вы знаете, как функционирует этот лифт, или вы действительно умеете им пользоваться?» – спросил Сэм. Он прижимал чувствительный измеритель функции тела к внутренней стороне запястья пострадавшего. «Конечно, я умею. И пользуюсь им довольно часто», – ответил парень. Он даже слегка обиделся. «Я перевожу в нем ящики и не раз». «Великолепно. Возьмите на себя управление лифтом и спустите лифт к нашим ногам, когда я вам скажу». «Когда я крикну вам вверх, вы снова вернете лифт в первоначальное положение». На шкале инструмента появились данные. Температура тела была ниже нормальной, кровяное давление слабое, а пульс слишком медленный для человека такого возраста, каким был пострадавший. Он перенес сильный шок и, вероятно, потерял слишком много крови. Сэм видел, что левая брючина была разорвана, и ее обрывки широко разведены в стороны. Нога мужчины была почти полностью отрезана. На культе был наложен черный кожаный пояс, глубоко врезавшийся в кожу ноги. Сэм взглянул на полицейского. «Это сделали вы?» «Да, я же вам говорил, что был поблизости, когда это произошло. Согласно нашему служебному предписанию, мы должны прикасаться к пострадавшему только в случае крайней необходимости. Я счел, что сейчас именно такой случай. Я знал, что должен был остановить ему кровотечение. Я взял свой пояс и перетянул ему ногу. При этом он потерял сознание». «Вы поступили совершенно правильно. Он может быть благодарен вам за это, вы спасли ему жизнь. Оттесните толпу назад и скажите моему водителю, чтобы он пришел сюда с носилками». Пока Сэм говорил, руки его непрерывно двигались. Он достал из ящика жгут с электрическим проводом, настроил его на нужное давление и наложил на бедро мужчины. «Лифт вниз», — приказал он. Он сделал мужчине, лежавшему без сознания, внутривенную инъекцию, чтобы устранить последствия шока. Лифт вздрогнул и двинулся вниз. Мужчина застонал и задвигал головой из стороны в сторону. Сэм нагнулся над поврежденной ногой. Она выглядела весьма скверно. Два острых металлических края почти полностью отрезали голень от бедра. Только кусок мяса шириной с ладонь все еще связывал нижнюю и верхнюю части ноги. Сэму потребовалось только секунда, чтобы принять решение. Острым, как бритва, скальпелем он перерезал эту полоску мяса и кожи, завернул ампутированную ногу в стерильную материю, подтащил пострадавшего к краю и снова возвратил лифт на уровень улицы. Киллер уже ждал его с носилками. Вместе с полицейским он осторожно уложил на них пострадавшего. Сэм накрыл мужчину покрывалом, и они с киллером, взяв носилки, поспешили к машине скорой помощи. Пока Сэм крепил носилки к стенке, киллер закрыл дверь. «Поспешим, док?» – спросил он, усаживаясь на место водителя. «И как можно скорее, но никаких резких поворотов. Я введу ему плазму крови», – ответил Сэм, доставая из ящика, прикрепленного к стене, бутыль с консервированной кровью. Сломал пломбу на стерильной игле и ввел иглу в предплечье потерявшего сознание мужчины. «Как у него дела, док?» – спросил киллер, нажимая на газ. «Соответственно обстоятельствам». Сэм прикрепил датчик ленточкой лейкопластыря к запястью мужчины. На маленькой шкале появились данные о важнейших функциях тела. При этом специальный аппарат записывал эти данные на маленьком листочке бумаги. «Сообщи по связи, чтобы приготовили операционный зал». Киллер включил маленький передатчик. Сэм направил луч ультрафиолетовой лампы на грудь пострадавшего, чтобы прочесть выведенные там невидимой татуировкой данные. Тип и группу крови, дату рождения и данные об аллергии к определенным медикаментам. Он перенес эти данные на сопроводительную карточку, когда установленный на потолке динамик заговорил. «Говорит Перкинс, станция скорой помощи. Что там у вас?» «У меня для вас ампутация, Эдди», — сказал Сэм в маленький микрофон у него на лацкане. «Правая нога отрезана в 10 сантиметрах выше колена. Пациент – мужчина, 63 года. Группа крови нулевая». «А что с ногой, Сэм? Вы захватили ее с собой, чтобы я снова мог пришить ее? Или я должен пришить ему одну из ног, взятых из холодильника?» «Я взял его ногу, вы можете использовать ее». «Понятно, передайте мне все данные, чтобы я смог подготовиться». Санитары уже ждали их на приемной платформе. Они открыли дверцы машины и вытащили из нее пострадавшего, лежащего на носилках. «Вот, это вы тоже можете использовать», — сказал Сэм. Он передал санитарам запечатанный сверток с ногой. В сопроводительной карточке оставалась еще одна графа. Сэм внес ее в нее время прибытия и сунул карточку в предназначенное для нее отверстие в носилках. Только теперь он заметил, что вокруг них царит необычайное оживление. «Кажется, предстоит большое дело, док», — сказал киллер. Он присоединился к Сэму. Крылья его носа дрожали, словно он к чему-то прислушивался. «Я сейчас узнаю, что произошло». Он поспешил к группе санитаров, складывавших на краю платформы запечатанные ящики. Что-то произошло, это было очевидно. На другом конце платформы в грузовики грузили ящики с медикаментами. Два врача спустились к стоявшей неподалеку машине скорой помощи. «Доктор Бертолли?» – спросил женский голос из-за спины Сэма. «Да, это я». Он повернулся и увидел девушку. Она была высокой и стройной. Взгляд ее серо-зеленых глаз был тверд. У нее были рыже-каштановые волосы. И даже белый халатик врача не смог скрыть великолепных очертаний ее тела. Сэм много раз видел эту девушку в госпитале, но еще никогда не разговаривал с ней. «Я Нита Мендель из отдела патологии. Кажется, получен сигнал о помощи. Доктор Гаспард сказал мне, что я должна сопровождать вас». У нее не было ни шприца, ни аптечки, так что Сэм был уверен, что перед ним медсестра. «Вот наш автомобиль скорой помощи», — сказал Сэм. «Вы знаете, что произошло?» Нита покачала головой. «Не имею никакого представления. Меня вызвали из лаборатории и направили сюда». Киллер приблизился к ним быстрым шагом, его челюсти перемалывали неизменную жевательную резинку. «Вот и я, док. Хелло, доктор Мендель. Должно быть, предстоит большое дело, если вы спустились к нам сюда с 7-го этажа». Киллер знал в Бельвью каждого и был в курсе всех сплетен. «Сейчас мы поедем, док. Садитесь же, предстоит большое дело, но никто не знает, какое именно». «Куда же мы поедем?» – спросил Сэм. Его взгляд был устремлен на дюжину ящиков с надписью «Первая помощь», которые грузили в машину скорой помощи. «Аэропорт имени Кеннеди». Киллеру пришлось кричать, чтобы перекрыть рев турбины. Завизжали покрышки, машина свернула за угол. Киллер направил ее в туннель 23-й стрит под Ист-Ривер. Оба врача сидели друг напротив друга в задней части машины. Лабораторный халат Ниты был так короток, что Сэму не составляло никакого труда убедиться в привлекательности совершенных пропорций ее тела и стройности ее ног. Он подумал об отрезанной ноге пострадавшего. «Нет», — думал он, — Насколько лучше стройные загорелые ноги красивой девушки? На аэродром, задумчиво повторила Нита Мендель. Должно быть, там произошел несчастный случай. Я надеюсь, что это не катастрофа, Махбер. Он ведь рассчитан на 700 пассажиров. Мы это скоро узнаем, сказал Сэм. Может быть, об этом уже сообщили по радио. Он нагнулся к сиденью водителя. Киллер, включите приемник и настройте его на радиовещательную волну нашей станции. Я хочу знать, не было ли по радио какого-то сообщения. Когда они проехали туннель, из динамика полились звуки болеро Равеля. Киллер попытался поймать другую станцию, но ни одна из них не передавала никакого сообщения. Так что он опять перешел на служебную волну, потому что сообщение сначала должно было быть передано по ней. Под звуки болеро машина мчалась по скоростной магистрали, которая казалась совершенно пустынной. «Я еще никогда не ездила на машине скорой помощи», — сказала Нита Мендель. «Нахожу, что это возбуждает». «Разве в то время, когда вы были ассистенткой, вам никогда не приходилось выезжать по срочному вызову?» — спросил Сэм. «Нет, после того, как защитила докторскую, я осталась в Колумбии. Моя область — цитология». Она выглянула в окно и покачала головой. «Вам не кажется, что на магистрали перекрыто все движение?» «Это происходит автоматически», — объяснил Сэм. «Радиопредупреждение передается всем водителям в радиусе мили, так что они освобождают нам дорогу, когда мы приближаемся к ним». «Но я не вижу на дороге ни одного автомобиля. Улица совершенно пуста». «Вы правы, я это тоже заметил». Сэм выглянул в боковое окно. Машина с воем неслась по пустынной магистрали. «Такого я еще никогда не видел. Полиция перекрыла все подъезды. Она не пропускает ни одной машины». «Смотрите», — сказала Нита и указала вперед. Машина скорой помощи качнулась, когда киллер направил ее на верхнюю дорогу. Семь огромных грузовиков, следовавших за штабной машиной, остались позади них. «Все это мне очень не нравится», — сказала Нита. Глаза ее расширились. «Что происходит?» Она внезапно превратилась в обычную женщину, забыв, что она была врачом. Сэм должен был побороть искушение успокаивающим жестом, положить свою широкую, сильную руку на тонкую руку Ниты. «Мы скоро это узнаем», — сказал он. «Если произошла какая-нибудь катастрофа, ее нельзя будет долго замалчивать». Он умолк, когда музыка, лившаяся из динамика, внезапно смолкла и прозвучал голос диктора. «Мы прерываем нашу передачу, чтобы сделать важное сообщение. 2 часа назад станции на спутниках предупредили о неизвестном космическом объекте, который приближался к Земле с огромной скоростью. Этим объектом оказался «Перикл» — космический корабль, который был построен для того, чтобы совершить посадку на поверхность Юпитера». «Но он же стартовал несколько лет назад», — удивленно воскликнула Нита. «Не отвечает на все попытки установить с ним радиоконтакт. Так было до тех пор, пока «Перикл» не вышел на орбиту вокруг Земли. После 6 оборотов при помощи плохо управляемых верньеренных двигателей он сошел с орбиты и приготовился к посадке. Несмотря на все радиовизуальные сигналы, космический корабль не сделал никакой попытки совершить посадку в Сахаре или на космодроме в Умере. Вместо этого он опустился прямо на аэродром имени Кеннеди в Нью-Йорке. Обычные полеты были прерваны, при посадке был нанесен значительный материальный ущерб. И что самое страшное, эта посадка стоила жизни нескольким людям. Оставайтесь на этой волне, мы надеемся вскоре передать еще кое-какие подробности». «О боже», — сдавленно произнесла Нита. «Насколько это может быть плохо?» «Это может быть настоящим адом», — ответил Сэм. «Аэродром отправляет и принимает ежедневно 2000 машин, а для принятия аварийных мер было очень мало времени. Все зависит от того, где совершил посадку этот корабль. Снаружи на одной из посадочных полос или на здание. Мы этого не знаем, но я помню, что «Перикл» имеет высоту среднего здания и построен из самого прочного материала, известного на Земле. Космический корабль не получит никаких повреждений, но мне жаль тех людей из здания, на которые он совершит посадку». «Я этого не понимаю. Разве не существовало другой возможности?» «Вы же сами услышали сообщение. Управление кораблем затруднено. Он исчез 2 года назад. Никто не рассчитывал на его возвращение. Ни один человек не знает, в каком состоянии находятся члены его экипажа. Они могут быть довольны, что посадка вообще удалась». «Святая Мадонна, посмотрите-ка на это! выдохнул киллер сквозь сжатые зубы. Он указал сквозь ветровое стекло. Скоростная магистраль выгибалась здесь огромной крутой дугой, мостом перекидываясь через очень оживленный перекресток. С высоты магистрали был виден весь аэропорт с его широко рассыпанными строениями и ангарами. На фоне этого привычного ландшафта высилась темная масса. Она была в 5 раз выше башни диспетчера и шириной самое большое здание в городе. Над полем повис шлейф дыма. Эта картина исчезла, когда киллер повел машину вниз по спуску. «Вы видели, где это было?» – спросила Нита. «Не точно, но во всяком случае достаточно далеко от пассажирского коридора». Полицейские и военная полиция помахали им руками и обеспечили свободный проезд через ворота, ведущие прямо в центр взлетного поля. Служащий остановил их и распахнул дверцу автомобиля. «Вы привезли ящики из Бельвью?» «Да, они позади нас», — киллер большим пальцем указал через плечо. «Они будут нужны в ангаре. Я покажу вам, где это». Полицейский уселся на переднее сиденье возле киллера. Его правая рука взялась за открытую дверцу машины. Лицо его было запачкано маслом. Его мундир был сильно помят и покрыт пылью. «Это там, где другие машины скорой помощи. Вы можете остановиться позади них». Дьявольское свинство. Этот сундук, как огромный огнемет, обрушился сверху, раздробил один из Д-95, который собирался взлететь, и совершил посадку, подмяв под себя заправщика. Обломки рассеяны по всей округе. От людей мало что осталось. Как только машина остановилась, полицейский выпрыгнул наружу, на землю, сделал знак нескольким механикам подойти к нему и приказал им разгрузить ящики. Сэм хотел помочь выйти Нити из машины, когда к ним приблизился худощавый капитан полиции. «Вы врачи?» – спросил он. «Да», – ответил Сэм. «Где мы нужны в настоящее время?» «Послушайте, мне кажется, здесь достаточно врачей. Целый фрахтовый самолет, полный врачей, которые хотят работать здесь. Все, что нам нужно, это медикаменты. С башни мы получили сообщение, что один из реактивных самолетов только что хотел взлететь, когда на взлетной дорожке внезапно появился этот проклятый кусок металла. Я еще не успел позаботиться о нем, у меня и здесь было слишком много работы. Возьмите это дело на себя. Самолет должен быть где-то по другую сторону взлетной полосы. Сейчас на взлет и посадку наложен запрет. Таким образом, вы без всяких опасений можете пересечь взлетное поле». «Хорошо, мы позаботимся об этом. Вы слышали, Домингес?» «Мы уже едем, док, держитесь крепче», — крикнул киллер. Машина гигантским прыжком устремилась вперед. Сэм был готов к этому. Он обвил талию Ниты рукой, прежде чем та успела упасть. Киллер передвинул рычаг, закрывающий заднюю дверь. Машина скорой помощи обогнула огромный корпус Перикла по широкой дуге. Вблизи корабля посадочная полоса была раздроблена. Дымящиеся обломки бетона все еще свидетельствовали о весьма жесткой посадке. Корабль из экспедиции на Юпитер был выполнен в виде артиллерийского снаряда, которые окружали трубы ракет. «Там впереди самолет», — воскликнул Сэм. Киллер нажал на тормоза. С первого взгляда они увидели, что мало что могут здесь сделать. Но, несмотря на это, они решили попытаться помочь. Маленький реактивный самолет был перевернут вверх колесами, прежде чем его раздавило. И к тому же он еще и сгорел. От него остались только почерневшие, искореженные металлические обломки. Сэму с трудом удалось открыть боковую дверь. Одного взгляда на обугленные трупы было достаточно. «Мы лучше поедем назад», — сказал он. «Может быть, мы нужны там больше». Он взял Ниту за руку, увидев ее лицо, с которого сошел весь румянец. «Я не знаю, в состоянии ли я вам помогать», — тихо сказала она. «Я никогда не занималась практикой после того, как защитила свою докторскую. Я проводила исследования в лаборатории». «Это как в школе, вы быстро к этому привыкнете. Каждый из нас когда-то впервые прошел через это, но наши руки всегда автоматически делали то, чему нас учили. Я могу держать пари, что вы хороший врач». «Спасибо», — сказала она. Краска постепенно вернулась на ее лицо. «Вы мне уже помогли. Никто не должен стыдиться этого, если они находятся в таком месте, как это». «Смотрите», — воскликнул киллер, — «там, наверху». На высоте примерно 7 метров на боку космического корабля прозвучал металлический визг. Там обозначился круг. Вниз посыпалась окалина, и часть обшивки корабля, примерно метров трех в диаметре, начала медленно поворачиваться. «Это воздушный шлюз», — сказал Сэм. «Они выходят». Глава вторая. С другой стороны гигантского корабля доносился глухой гул моторов и грохот тяжелых машин. Но все же над аэродромом висела гнетущая тишина. Несомненно, за все последние годы это был первый случай, когда здесь была такая тишина. Стая скворцов опустилась на развороченную почву и начала рыться в выброшенной земле, что-то отыскивая там. Над ними кружила чайка с неподвижными крыльями, вися в воздухе, чтобы посмотреть, что это там съедобное нашли скворцы. Когда металл заскрежетал о металл, чайка метнулась к океану, быстро маша крыльями. Тяжелая внешняя крышка люка воздушного шлюза открылась. «Выгружайте медицинские инструменты и медикаменты, киллер», — сказал Сэм. «А потом поезжайте к полицейским и сообщите им, что здесь произошло. Поспешите». Несколькими секундами позже машина унеслась прочь, а из корабля послышалось тонкое пение электромоторов. Потом тяжелая крышка люка повернулась и откинулась. Как только отверстие стало достаточно большим, развернулась складная металлическая лестница, упав почти к самым ногам Сэма. В отверстии появился человек, перекинул ногу через коммингс клюка и нащупал первую ступеньку. Потом он медленно и трудно стал спускаться. «Что-нибудь не в порядке?» — крикнул Сэм человеку наверху. «Мы можем вам помочь?» Его слова остались без ответа. «Я полезу ему навстречу». «Он падает!» — воскликнула Нита. Метрах в четырех от земли руки мужчины, казалось, утратили свою силу. Они отпустили ступеньку, и человек полетел вниз. Он перевернулся и тяжело упал на бок. Сэм и Нита подбежали к нему. «Осторожно», — сказал Сэм. «Освободите его руку, а я переверну его на спину. Будьте осторожны, я думаю, у него сломана рука». «Посмотрите на его лицо, что это такое?» Кожа мужчины была бледна и покрыта красными пузырьками, некоторые из которых достигали величины грецкого ореха. Некоторые из этих пузырьков лопнули, и из них вытекал гной. Такие же язвы были у него и на шее, и на тыльных сторонах ладоней. «Какой-то тип фурункулеза», — задумчиво сказал Сэм. «Только я раньше никогда не видел фурункулов такого размера и в таком количестве. Может быть...» Он не закончил предложение, но Нита поняла, что он хотел сказать. Когда он поднял голову и встретил взгляд расширенных глаз Ниты, он прочитал в них такой же страх, какой отражался в его собственных глазах. «Пахиакрия тофольма», — сказала она так тихо, что он с трудом смог ее понять. «Может быть», — ответил он, — «но это еще неизвестно. Но все же мы должны принять меры предосторожности». Он вспомнил о том, что произошло несколько лет назад. Бактерии, которыми лейтенант Тофольм заразился тогда во время пребывания первой экспедиции на Венере, дали первые симптомы заражения только после возвращения на Землю. Эпидемии тогда не было, но умерло много людей, и женщины, и мужчины, которым пришлось ампутировать руки и ноги, еще и сегодня страдают от последствий этой болезни. С тех пор карантин для всех возвращающихся кораблей был ужесточен, чтобы воспрепятствовать появлению новой инфекции. Вой турбин снова вернул его к действительности. Он побежал навстречу возвращающейся машине скорой помощи, за которой следовали две полицейские машины. «Стой!» — крикнул он и с поднятыми руками встал на пути машин. Завизжали тормоза, машины остановились. Полицейские были уже наготове. «Нет, не подходите близко, отъезжайте лучше метров на 50. С корабля спустился человек, и он болен. Сейчас он будет помещен на строгий карантин. Только доктор Мендель и я можем приближаться к нему». «Вы слышите приказание врача? Отъезжайте назад», — приказал капитан полиции. Оба полицейских автомобиля отъехали, но машина скорой помощи не двинулась с места. «Я могу помочь вам, док», — сказал киллер с принужденным равнодушием, но бледность лица выдавала его настоящие чувства. «Спасибо, киллер, но мы с доктором Мендель справимся с этим делом сами. Никто не должен подвергаться опасности заражения. Езжайте назад, свяжитесь с госпиталем и подробно доложите им обо всем, что произошло, чтобы сразу к этому могла подключиться служба здоровья. Если я не получу другого приказа, я доставлю этого человека в госпиталь. Потом мы воспользуемся карантинной станцией. Когда вы все выполните, опечатайте свою машину. Не забудьте отключить вентиляцию. Сообщите, как только услышите что-то новое. Удачи вам, киллер. И вам, доктор. Киллер вымученно улыбнулся и дал задний ход. Нита открыла обе сумки с инструментами и прикрепила измеритель функции тела к запястью космонавта. «Кажется, у него сломана лучевая кость», — сказала она, не поднимая взгляда, когда Сэм приблизился к ней. «Дыхание поверхностное, температура 40,7. Он все еще без сознания». Сэм опустился возле нее на колени. «Позвольте мне действовать дальше самому. Отойдите. Совершенно не обязательно, чтобы мы оба подвергались опасности заражения, Нита». «Не мирите чепухи, я давно уже могла заразиться. Не говорите ничего, ведь я, в конце концов, тоже врач». «Спасибо», — на мгновение улыбнулся Сэм. «Мне кажется, потребуется ваша помощь». Глаза больного были открыты, и из его горла доносились клокочущие звуки. Сэм щипцами осторожно раздвинул его челюсть и осмотрел полость рта. «Язык попугая», — сказал он и указал на характерно свернутый язык, который свидетельствовал о сильной лихорадке. Также воспалена слизистая горло. Глаза мужчины были устремлены на них, он судорожно сглатывал. «Постарайтесь не говорить», — сказал ему Сэм. «С таким горлом это невозможно». «Сэм, посмотрите на его палец. Он двигается, словно что-то пишет. Он хочет нам сообщить что-то». Сэм вложил в руку космонавта толстый карандаш и поднес к нему дощечку для письма. Пальцы больного двигались неуверенно. Мужчина пользовался левой рукой. Очевидно, он был правша, но не мог двигать сломанной рукой. С видимым напряжением больной выводил линию за линией. Но прежде чем он закончил свое сообщение, он снова уронил руку и потерял сознание. Нита посмотрела на дощечку. «Да, он действительно болен», — сказала она. «То, что здесь изображено, похоже на дерево и карандаш. Нет, это космический корабль. Большой космический корабль. Это то, что он хотел нам сообщить?» Сэм кивнул. «Он хочет нас предупредить или сказать, что на корабле он не один. Но я должен это проверить». Нита хотела что-то сказать, но промолчала и взглянула на прибор на руке у мужчины. Его состояние без изменений, но его нужно как можно быстрее отправить в госпиталь. Мы ничего не можем сделать, пока не получим ясного и недвусмысленного приказа от начальства службы здоровья. А тем временем мы должны помочь больным людям всем, чем сможем. Не пытайтесь выправить его руку, а положите на нее шину. А я тем временем загляну в корабль. Прежде чем я снова прикоснуться к больному, наденьте изолирующие перчатки. Я сделаю то же самое». Перчатки, натягивающиеся до самых локтей, были сделаны из крепкого пластика. Сэм и Нита натянули их. Потом Сэм вставил себе в нос пробки фильтра, перебросил через плечо медицинскую сумку и поднялся по лестнице. Когда он миновал круглый люк, он оказался в помещении, одинаковом в длину, ширину и высоту, стены которого были сделаны из металла. На другом конце помещения находилась другая дверь, возле которой был вмонтирован экран видео. Это, очевидно, был воздушный шлюз, а вторая дверь вела внутрь корабля. Когда Сэм нажал кнопку с надписью «Открыто», находившуюся на маленьком пульте, ничего не произошло. Дверь оставалась закрытой. Органы управления замком, казалось, вышли из строя. На нажатие других кнопок тоже не последовало никаких реакций. Сэм подошел к видео и обнаружил рядом с экраном список с номерами. Когда он набрал на пульте номер 211, прозвучал зуммер, и экран ожил. «Алло, есть там кто-нибудь? Я говорю из воздушного шлюза». Почти весь экран заслонило противоперегрузочное ложе, за которым были видны стеллажи с приборами. Вопрос Сэма остался без ответа. На экране не было никакого движения. Потом он вызвал машинное отделение, но и здесь его вызов остался без ответа. Потом он методически проверил все указанные в списке номера. Снова и снова он слышал эхо своего голоса во всех помещениях корабля, но ниоткуда не получил никакого ответа. Помещения были пусты. Больной мужчина, должно быть, находился на корабле один. Когда Сэм спустился вниз по лестнице, он увидел, что прибыла еще одна машина, но и она остановилась очень далеко. Из машины вышел полицейский и одновременно Из динамика раздался голос. «Доктор Бертоли, ваш госпиталь хочет поговорить с вами. Служащий передаст вам переносное видео. Пожалуйста, свяжитесь со своим госпиталем». Сэм жестом показал, что он слышал и понял сообщение. Он опустил свою сумку с инструментами и взял трубку видео, который служащий поставил на полпути между космическим кораблем и машиной. «Как дела у больного, Нита?» – спросил он. «Плохо, пульс стал слабым, дыхание все еще поверхностное, а температура все еще высока. Как вы думаете, не стоит ли дать ему жаропонижающие антибиотики?» «Позвольте мне сначала поговорить с госпиталем». Сэм включил видео, и с экрана на него уставились два человека, находившиеся в конференц-зале госпиталя. Одним из них был коренастый седоволосый мужчина, которого Сэм еще никогда не встречал. Другим был доктор Маккей, руководитель Института тропических болезней и председатель отдела, который занимался профилактикой и лечением болезни Тофольма. «Мы слышали о человеке с корабля, доктор Бертолли», — сказал Маккей. «Это профессор Чейбл из Всемирной организации здравоохранения. Мы можем увидеть пациента?» «Конечно, доктор». Сэм повернул камеру видео так, чтобы она была направлена на космонавта. Одновременно он прочитал показания прибора, измеряющего функции тела больного, и сообщил, что он обнаружил на корабле. «Вы уверены, что на корабле больше никого нет?» – спросил Чейбл. «Ни в коем случае, потому что я не смог проникнуть внутрь. Но я вызвал каждое помещение, где было видео, и ничего там не увидел и не услышал. Вы сказали, что пытались открыть внутреннюю дверь шлюза. Органы управления обесточены, они должны приводиться в действие при помощи внешнего источника энергии». «Этого мне достаточно», — сказал Чейбл. Он уже принял решение. «Ведь органы управления шлюзом работали, когда этот человек покидал корабль. Он сам должен был привести в действие внешний привод дверей. Это и его предупреждение о болезни в корабле дают мне достаточно оснований, чтобы я смог принять решение. Я распоряжусь, чтобы корабль сейчас же поставили на карантин и опечатали. Его внешняя поверхность должна быть простерилизована. Никто не должен приближаться к кораблю, пока мы не установим, что это за болезнь». «Доставьте этого человека в госпиталь», — сказал доктор Маккей. «Всех пациентов из карантинного отделения мы переведем в другие отделения». «Должен ли я заниматься лечением этого пациента?» «Да, мы по собственному опыту знаем, что поддержка нормального обмена веществ не принесет никакого вреда. Даже если человек болен неизвестной болезнью, она может поразить его тело только очень ограниченным числом способов. Я предлагаю дать ему антипиринацинацетилцилат и использовать широкий спектр антибиотиков. Мегацидин – хорошо. Через несколько минут мы отправимся в путь». Нита уже подготовила инъекции, которые им предложили. Сэм сделал их больному. Затем он подвел машину скорой помощи с открытой задней дверцей. Когда он втащил носилки с больным внутрь машины, в небе появились первые летающие дезинфекторы. Они, должно быть, были в пути уже во время видеоразговора и ждали только указаний начальства ВОЗа. Это были два реактивных вертолета, которые медленно кружили вокруг корабля, а потом исчезли за ним. Прозвучал оглушительный грохот. Поднялись густые облака черного дыма. «Что там происходит?» – спросила Нита. «Огнемет. Он охватит каждый квадратный дюйм почвы и обшивки корабля. Нельзя пренебрегать никакими мерами безопасности, чтобы болезнь не распространилась дальше». Когда Сэм обернулся, чтобы закрыть дверцу машины, он увидел скворца, который сидел на земле, напрасно стараясь расправить свои крылья. Люди были не единственными существами, которым посадка Перикла причинила вред. Должно быть, птица ударилась о разбросанные всюду обломки. Затем он обнаружил второго скворца, который с открытым клювом лежал на боку и не подавал никаких признаков жизни. Глава 3. Киллер превзошел самого себя. Он знал, что шансов выжить у пациента тем больше, чем быстрее он будет доставлен в госпиталь, где к его услугам все возможные средства спасения жизни. Турбины машины скорой помощи взревели, и киллер увидел, что полиция открыла ему путь, который вел прямо на скоростную магистраль, движение с которой было отведено на боковые улицы. Когда стрелка спидометра достигла цифры 100, киллер включил турборежим и до отказа вдавил педаль газа. Полицейские вертолеты сопровождали их с обеих сторон, А потом подключился еще один вертолет. Солнце отражалось от его бокового иллюминатора, из которого высунулся объектив кинокамеры. Киллер знал, что все происходящее транслируется на экраны телевизоров во всем мире. В задней части машины скорой помощи глаза космонавта медленно ожили. Жаропонижающее снизило температуру, но пульс все еще был неровным и стал заметно слабеть. Сэм направил ультрафиолетовую лампу на грудь пациента, но сильно прогрессирующий фурункулез не давал возможности прочитать данные, вытатуированные у него на коже. «Мы больше ничего не сможем для него сделать?» – беспомощно спросила Нита. «В данный момент ничего. Мы сделали для него все, что могли. Нам придется подождать, пока его болезни станет известно больше». Сэм увидел обеспокоенное выражение лица девушки, заметил ее мучительно заломленные руки. «Подождите, мы сможем сделать кое-что еще, и вы сможете сделать это лучше, чем я. Патологическому отделу потребуются пробы крови и гноя. Вы также сможете приготовить препараты для микроскопических исследований. Конечно, я сделаю это теперь же, чтобы не терять на это время в госпитале». С быстротой и точностью автомата она приготовила необходимые ей инструменты и препараты. Сэм не сделал никакой попытки помочь девушке. Работа была лучшей терапией для Ниты. Он откинулся в своем кресле и покачивался в такт бешено мчащейся машине скорой помощи. Единственными звуками в закрытой части машины было дыхание пациента и гудение воздушного фильтра. Когда Нита закончила свою работу, Сэм натянул над носилками кислородную палатку, тщательно укрепил ее и приладил фильтр для очистки выдыхаемого пациентом воздуха. Это уменьшит опасность заражения, повысит степень насыщения крови кислородом и разгрузит сердце, сказал он. Коротко взревели гидравлические моторы, и машина оказалась на покинутой платформе. Открылась задняя дверца. «Я могу помочь вам с носилками, док?» – сказал киллер в микрофон. «Не нужно, доктор Мендель и я сделаем все сами. Я хочу, чтобы вы оставались на своем месте, пока машина скорой помощи не обработает отряд дезинфекторов. Это приказ, киллер». Сэм подкатил носилки к лифту, а Нита в это время наблюдала за состоянием пациента. Уголком глаз Сэм заметил ожидавших техников в герметических пластиковых комбинезонах. На плечах у них были пристегнуты небольшие резервуары. Один из них коротко махнул рукой, и Сэм увидел, что Маккей, руководитель отдела тропических болезней, сам возглавлял эту небольшую группу. «Этот лифт с дистанционным управлением», – прозвучал голос из динамика на потолке лифта. Носилки были вдвинуты в кабину лифта, дверь за ними закрылась и открылась уже на 60-м этаже. Длинный коридор был пуст. Все двери были закрыты в ожидании дезинфекционного отряда, который следовал за ними. Перед ними раскрылась первая дверь, массивная, как дверь бомбоубежища. Затем эта дверь закрылась за ними, и тут же почти бесшумно распахнулась внутренняя дверь. «Сначала положим пациента на койку», — сказал Сэм. «Потом вы можете отправить препараты в лабораторию». В его голосе слышалось облегчение. Этот мужчина был все еще его пациентом, но скоро его примут врачи госпиталя, а его с его советами оттеснят в сторону. Он ощутил небольшое чувство вины, когда ему стало ясно, почему он испытал облегчение. Теперь ответственность лежала не только на нем одном. Сейчас пациент умрет, сейчас или умер бы до этого, виноват был бы только он. Пока Нита укладывала препараты в капсулу транспортировки, чтобы отправить их в лабораторию, Сэм взял приборы, необходимые для работы на столике возле кровати, и установил их один за другим в рабочее положение. Манометр и термометр были объединены в одном черном корпусе, который по размерам был не больше игральной карты. Он прикрепил его на сгиб руки пациента, и прибор тотчас же начал выдавать данные. Встроенный микропередатчик направлял эти данные на антенну в изголовье кровати, и Сэм видел их на маленьком экране монитора. Пациенту было очень плохо. Сэм наладил электрокардиограф и спектроэнцефалограф. Все данные приборов передавались не только на маленький экранчик монитора, их можно было также увидеть на большом экране в кабинете консультации. Сэм бессознательно сжал пальцы в кулаки, ожидая результатов на переданные приборами данные. Прозвучал сигнал вызова, и из тумана на экране видео выплыло лицо доктора Гаспарда. «Пока еще никакого диагноза, доктор Бертоле», — сказал он. «К сожалению, все согласны лишь с тем, что болезнь эта совершенно неизвестна. Пациент отождествлен всепланетной комиссией как командор Рент, второй офицер Перикла. Его история болезни сейчас появится на экране. Архив уже разыскал ее». «Какие будут предложения по лечению?» «Поддержка всех функций организма, как вы это уже начали делать». Гаспард замолк, когда прозвучал сигнал тревоги и замигал красный свет. «Фибрилляция сердечной мышцы», — сказал Гаспард. Сэм уже открыл маленький шкафчик и извлек оттуда сердечный стимулятор. Ослабленная болезнью и чрезвычайным напряжением сердце космонавта бешено билось. Но это биение было неравномерным. 1-2 раза электрический ток пронзил сведенной судорогой сердечную мышцу. Постепенно сердце снова стало биться равномерно, и Сэм опять повернулся к шкафчику с инструментами. Нита опередила его и сунула ему в руку другой стимулятор сердечной деятельности. «Это, конечно, вам понадобится», — сказала она. Сэм кивнул. Когда он сделал надрез на тяжело вздымавшейся грудной клетке пациента, чтобы ввести тончайшую проволочку в сердечную мышцу, судороги начались снова. На этот раз Сэм не сделал никакой попытки воспользоваться дефибриллятором, а решил воспользоваться нейростимулятором. «Включи ток», — сказал он. Он направил взгляд на восковую кожу потерявшего сознание пациента. Позади него тихо загудел животворный механизм. Тщательно дозированные микроимпульсы тока усиливали нервные сигналы, которые больше не могли достигнуть поврежденного сердца. Сердце вновь забилось и снова погнало кровь по артериям и венам Ренда. Но это было началом конца. В это мгновение жизнь космонавта угасла, и он больше так и не пришел в сознание. Прошло еще несколько часов, прежде чем он умер окончательно. Умер официально. И за это время было установлено, что спасти его невозможно. Только чудо могло спасти Ренда. Но врачи не верили ни в какие чудеса, а чудо не произошло. Антибиотики не оказали на болезнь никакого влияния, которое с невероятной скоростью распространилось по всему телу. Почти все органы тела Ренда, казалось, были поражены, деятельность почек прекратилась. Начался некроз. Сэм больше не смотрел на экранчик монитора. Только слабый голос доктора Гаспарда вновь привлек его внимание. «Электроэнцефалограмма больше не регистрируется, доктор. Я благодарю вас. Вы и доктор Мендель сделали все, что возможно. С самого начала было ясно, что помощь пришла слишком поздно». Экран померк. Лицо доктора Гаспарда исчезло. Сэм механически отключил один за другим все приборы, в которых заключалась вся надежда пациента. Он долгим взглядом посмотрел на умершего. Затем то, что это умерший, наконец дошло до его сознания. Рент был мертв. Это был конец. Теперь ему снова надо было думать и заботиться о живых. Для ультразвукового скальпеля рассечь даже сильно охлажденное тело не представляло никаких трудностей. Сначала было установлено, что спасти жизнь Ренда уже было нельзя. Его тело было настоящим очагом инфекции, и в каждом органе были большие цисты. Сэм умело произвел вскрытие, а Нита в это время готовила препараты их культуры для ожидавших их техников. И как только это было сделано, они были отправлены им в запечатанных капсулах. Только однажды Сэм прервал работу. Профессор Чейбл сообщил, что все птицы, вся стайка скворцов и чайка были найдены поблизости от корабля. Мертвые животные уже были отправлены в лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Уже была полночь, когда они закончили работу и снова простерилизовали все инструменты. Нита вышла из дезинфекционной камеры. Ее влажные волосы были повязаны косынкой. У Сэма в руке была фотография. Он протянул ее Нити. Вот, только что поступило из одной из лабораторий ВОЗ. Все тела мертвых птиц усеяны нарывами. А здесь мы видим вирус. Он, кажется, идентичен тому, жертвой которого стал Рент. Нита взяла фотографию и устало опустилась на кушетку у окна. В своем коротком, едва достигавшем колен халатике, с лицом, на котором не было никаких следов косметики, она казалась очень привлекательной. И можно было забыть, что она была врачом. «Это значит, что...» — сказала она, но не закончила предложение. «Мы еще не знаем, что это значит», — ответил Сэм. Он тоже чрезвычайно устал и знал, что Нита должно быть устала еще больше. Существует множество вопросов, ответы на которые очень важны для нас. Почему корабль так долго задержался на Юпитере? Почему командор Рент вернулся назад один? Как он заразился этой болезнью? Имеет ли она какую-нибудь связь с птицами? Должна существовать такая связь, но я ее не вижу. Если болезнь заразна, птицы погибают через несколько минут после заражения. Так как же так получилось, что мы все еще не заразились ею? Он пожалел, что произнес эти слова, но он уже их произнес. Нита опустила голову и закрыла глаза. Он почти бессознательно взял ее за руку. Она откинулась на кушетке. Фотография выскочила из ее рук и упала на пол. Сэм увидел, что она устало задремала. «Я думаю, что вам вообще не хочется просыпаться», — сказала Нита из маленькой диетической кухни. Она гремела посудой. «Уже половина седьмого». Она принесла ему чашку кофе, и он увидел, что ее волосы тщательно причесаны, а губы немного подведены помадой. Она казалась чистой и лучащейся, как начало нового дня. «Я хотела вызвать лабораторию ВОЗ, но потом решила подождать, пока вы не проснетесь». Она повернулась к видео. Сэм покачал головой. «Пока еще не надо. У нас будет время после завтрака. Если только что-нибудь будет не на завтрак. Чудесные сосиски и совсем свежие яйца. Все это уже разморожено». Он кивнул головой. «Вы родились здесь, в этом городе?» – спросила Нита. Сэм снова кивнул. «Я здесь родился, вырос и прожил всю свою жизнь, за исключением 9 лет, проведенных в войсках ООН». 9 лет, а я думала, по вашей внешности». Она внезапно смущенно замолкнула и улыбнулась. Сэм улыбнулся вместе с ней. «Вы думали, что я столько лет был ассистентом врача? Вы совершенно правы. Я не хотела сказать этим, что вы... Пожалуйста, Нита, если меня когда-нибудь и беспокоило то, что я старше своих коллег-ассистентов на 10 лет, то я давно уже отрастил слоновую кожу в отношении этого. Также мало я обращаю внимание на те года, которые я провел в армии. Я сам выбрал для себя военную карьеру и получил чин капитана, прежде чем уволиться со службы». «У вас были особые основания для такого решения?» «Конечно, но внутренне это решение я принял уже давно. Моим лучшим другом тогда был Том, наш штабной врач. В течение многих лет я осознавал, что его деятельность должна была удовлетворять его так же, как моя служба меня. Том отвечал мне на все мои глупые вопросы, которые я ему задавал. Он даже позволял мне смотреть, как он оперирует. Но понадобился этот серьезный инцидент в Тибете, чтобы мое решение стало окончательным. Мы ночью были сброшены с самолета, чтобы вбить клин между китайцами и индийцами. Та бедность и болезни, которые я увидел в последующие дни, поразили меня. И я спросил себя, а не могли ли мы принести воюющим, кроме пушек, еще что-нибудь? Тогда. Гудение видео оборвало его рассказ. Он нажал на клавишу, и на экране появилась голова доктора Маккея. Его институту тропических болезней, похоже, пришлось работать всю ночь. Темные круги под глазами свидетельствовали, что и Маккей тоже был занят этой работой. «Как дела у вас обоих? Появились ли у вас какие-нибудь симптомы этой болезни?» Взгляд Сэма скользнул по шкалам приборов и того прибора, что висел у него на запястье. «Все данные в норме, нет никаких симптомов чего-либо. Были ли еще случаи этого заболевания?» «Нет, пока еще нет. Я беспокоюсь о вас, потому что вы в первую очередь подверглись опасности заражения». Маккей на секунду прикрыл глаза и провел тыльной стороной ладони по лбу. «Как уже сказано, у нас нет новых случаев болезни Ренда, как неофициально мы назвали ее. Во всяком случае, заражение ею человека». «Птицы?» «Да, поисковая группа с прожекторами всю ночь была снаружи. С рассветом стали поступать сообщения. Эпизоотия. Повсюду мертвые птицы. ВОЗ уже издала приказ не касаться мертвых или больных птиц и требование сейчас же сообщать о них в полицию». «Другие животные тоже заражаются?» – спросила Нита. «Слава богу, до сих пор только птицы, так как у вас нет никаких симптомов». «Это звучит обнадеживающе. Вы должны постоянно поддерживать со мной связь. Сейчас же сообщайте, если заметите какие-нибудь необычные признаки. Всего хорошего». Маккей отключился. Нита подняла со стола чашку и отпила из нее глоток. «Кофе остыл, я разогрею его снова». Она взяла две высокие колбы и поставила их в микроволновую печь. Все, что касается этой болезни, необычно. Ничто, чему нас учили, мы не можем использовать против нее. Ну, в этом нет ничего страшного, Нита. В конце концов, это же новая болезнь, пришедшая из глубин Вселенной. Следовало ожидать, что она будет ставить нас перед все новыми и новыми загадками. А, собственно, почему? Болезнь новая, но не настолько чуждая. Безразлично, что это за микроорганизмы, если они могут поражать тело человека только ограниченным числом способов. Если болезнь настолько была бы чуждой нам, она не оказала бы на человека никакого действия. Будь он, скажем, грибком, который поражает только живые существа на кремниевой основе. Или бактерии, которые жизнедеятельны только при минусовой температуре. Верно, болезнь, с которой вернулся Рент, совершенно новая для нас, но проявления ее не новы. Лихорадка, отказ почек, фурункулез, повышенная температура. Кроме того, болезнь охватывает все тело, только комбинация этих факторов для нас нова. Сэм взял теплую колбу, которую протянула ему Нита, и наполнил свою чашку. Ваши слова звучат обнадеживающе. Я уже видела перед собой эпидемию, которая пришла из космоса и распространилась по всей Земле. Он задумчиво наморщил нос. А как с птицами? Как они подходят к вашей теории? Мы еще не знаем, подходят ли они. Это может быть та же самая болезнь или совершенно другая. Если они заражены другой болезнью, то мы получим огромную помощь, если кто-нибудь другой будет заражен вирусом, который стоил жизни Ренду. Тогда мы будем в состоянии приготовить вакцину или даже защитные медикаменты, которые исключат перенос этой болезни. Мне хочется знать, как далеко продвинулась работа в лаборатории. Я тоже охотно узнал бы это. Но мы должны примириться с тем, что нам придется оставаться здесь еще некоторое время. Вы патолог. У вас будет здесь достаточно работы. А мне, как ассистенту врача, почти нечего делать. Я думаю, не стоит ли мне позвать пару друзей в этом госпитале, чтобы узнать, что происходит за этими стенами в мире. Нита все еще была занята в маленькой, великолепно оборудованной лаборатории, находившейся в карантинном отделении. Когда она перед обедом наконец сделала передышку, она обнаружила Сэма, согнувшимся над картой, которую он расстелил на столе. Он кивнул ей. «Подойдите, посмотрите вот это. Вот Лонг-Айленд, а вот аэропорт имени Кеннеди. ВОЗ по моей просьбе присылает мне все сообщения о птицах. Я нанесла на карту места всех находок птиц и их количество. Вы узнаете этот узор?» Палец Ниты быстро скользил по маленьким красным цифрам. На первый взгляд казалось, что все места находятся вдоль южного берега, а особенно много их в Кадаркустре, Лоуренсе и Лонг-Бич. Да, находки до сих пор сделаны только на южном берегу. Вы видите, что здесь, в канале Рейнольдса, вблизи Лонг-Бич, найдено около 2000 мертвых уток. Ну, вы случайно не помните, в какую сторону был направлен открывшийся люк Перикла? Нет, я была так возбуждена, что не обратила внимания. Я тоже в этом не уверен, поэтому я связался с аэродромом. Открытый люк был направлен почти точно на юго-восток, вот так. Он взял линейку, положил ее согласно стрелке компаса и провел красную линию от аэродрома через Лонг-Айленд в океан. Когда он поднял линейку, глаза Ниты широко раскрылись. Эта линия проходит через Лонг-Бич точно через центр мест находок. Но этого не может быть. Это может быть только в том случае, если в этом направлении дул ветер. Вчера, кажется, не было ветра. Вы не помните? Самая большая сила ветра составляла тогда 2 мили в час. И он все время менял направление. Вы хотите тем сказать, что вирус, поразивший птиц, вылетел из люка по прямой линии и заразил все, что встретилось на его пути? Это сказали вы, Нита, а не я. Я просто нанес цифры, полученные от полиции. Может быть, вирус распространялся так, как мы предполагаем, а может быть, мы ошибаемся, рассчитывая на то, что чужеродные организмы будут вести себя так, как этого требуют наши правила и законы. До сих пор все это дело шло по неизвестным нам законам. Сэм беспокойно расхаживал взад и вперед и ударял правым кулаком по левой ладони. И именно теперь я должен сидеть здесь, в этой западне. Если болезнь Рента поражает только птиц, они могут продержать нас под наблюдением весь остаток нашей жизни, потому что они никогда не будут уверены, что ни один из нас не носит в себе эту болезнь. Загудел сигнал видео. Сэм снял трубку. На экране появился Чейбл. На его лице пролегли глубокие морщины. И голос его был так тих, что его едва можно было понять. «Пациент на пути к вам, доктор Бертоли. Пожалуйста, примите его к себе». «Это значит...» «Да, болезнь Рэнда. Полицейский. Он один из тех людей, которые получили задание собирать мертвых птиц». Глава 4. Нита подготовила койку для больного, а Сэм нетерпеливо ждал, пока откроется внутренняя дверь. Замигала лампочка, показывая, что внешняя дверь открылась. Потом загудели скрытые моторы, и шипение всасываемого воздуха показало, что герметический замок внутренней двери открыт. Как только дверь открылась достаточно широко, Сэм протиснулся в нее. Полицейский на передвижных носилках все еще был одет в мундир. Он приподнялся и оперся на локоть. «Я не знаю, почему меня привезли сюда, док», – тихо сказал он. «Просто небольшая лихорадка, озноб и все. Я не болен». Его лицо было покрыто красными точками, которые могли превратиться в язвы. Сэм взял прибывшую с полицейскими медицинскую карту. Фрэнсис Миллер, 38 лет, полицейский. Эти данные были выяснены машиной. В нижней половине карты были огромные буквы. «Вирус болезни Рэнда. Позитивно». «Но вы здесь потому, что мы установили, что у вас не все в порядке», – сказал Сэм. Лицо его было неподвижным. Он снова вложил карту в предназначенное для нее место. «Ложитесь снова, иначе вы скатитесь с носилок. Потом перейдете на постель». Он вкатил носилки в карантинное отделение, и массивная дверь закрылась позади них. Нита встретила полицейского лучезарной улыбкой. Она помогла ему лечь в постель, нашла, что он кажется ей голодным, и предложила ему пообедать. Она обнаружила в самом дальнем углу холодильника даже бутылку пива, которую полицейский с благодарностью принял у нее. Сэм работал быстро и уверенно. Он прикрепил измеритель функции тела на сухую теплую кожу пациента. Ему понадобилось почти четверть часа на все исследования, и за это время температура тела немного поднялась. Первые нарывы начали образовываться, когда Сэм закрыл за собой дверь палаты и набрал на видео номер Маккея. «У вас есть рекомендации по лечению?» – спросил Сэм. «Мы пока еще обсуждаем это». «Но у вас должны же быть предложения». Сэм стиснул кулаки, борясь с поступающей яростью. «Существует много различных мнений», – сказал Маккей. «Поддерживающие функции организма средства в предыдущем случае, кажется, не дали никакого эффекта. Может быть, они будут действенны в сочетании с интерфероном. Препарат на пути к вам. Существуют случаи, в которых доказала свою действенность барокамера». «Доктор Маккей», – прервал Сэм своего собеседника, – «у нас здесь нет барокамеры, чтобы провести лечение в соответствии с этой рекомендацией. Вы также должны понять, что приборы показывают не все. Этот человек умирает у меня на руках и никогда еще не видел так быстро прогрессирующей болезни. А вы?» Маккей устало покачал головой, и Сэм нагнулся к самому экрану видео. «Вы дадите мне разрешение ввести ему антибиотики, поддерживающие функции тела, средства вместе с интерфероном, чтобы воспрепятствовать распространению болезни? Я должен что-то сделать». «Да, конечно, доктор Бертоли, в конце концов, это же ваш пациент. Я согласен со всеми вашими решениями. Я осведомлю комитет обо всем, что здесь произошло». Когда Сэм отключил видео, он увидел Ниту, которая подошла к нему сзади. «Вы все слышали?» – спросил он. «Да, вы приняли единственно верное решение. Они не могут этого понять, потому что у них нет перед глазами нашего пациента. Я вынуждена была дать ему Суригал. Я поступила правильно? 6 кубиков, потому что он очень беспокоен. Он почти впал в истерику. Это должно быть правильно, потому что все, что мы делаем теперь, направлено на улучшение состояния больного. Теперь посмотрим, не прибыл ли интерферон». Капсула лежала в ящике приемника, и Сэм быстро приготовил инъекцию. Анита тем временем простерилизовала руку полицейского. Он лежа на спине, глаза его были закрыты. Он тяжело дышал открытым ртом. Кожа его была усеяна красноватыми пузырьками. Сэм сделал ему внутривенную инъекцию. Ток крови разнес препарат в самые удаленные уголки тела. Потом Сэм впрыснул небольшую дозу лекарства в один из фурункулов. «Это мы делаем для контроля», — сказал он. Он пометил фурункул кружком йодной настойки. Локальное лечение интерфероном всегда было эффективным. В сочетании с жаропонижающим мы, может быть, сумеем получить позитивные результаты. Не наступило никакого заметного улучшения, хотя температура тела больного упала на 2 градуса. Маки и его группа следила за усилиями Сэма по экрану видео и предлагали изменения в лечении. Коренастый полицейский был пациентом Сэма, но Сэм был против того, чтобы больного рассматривали как подопытного кролика, хотя дела обстояли именно так. Если этого человека удастся спасти, значит в будущем будут найдены методы лечения этой болезни. Потом были еще случаи. Они были зарегистрированы в госпиталях Нью-Йорка, где было много карантинных отделений и изолированных палат, которые были заняты помощниками-добровольцами. Было трудно поверить, чтобы сразу произошло столько случаев, потому что официальные сообщения врачей содержали только факты. Телевидение и радиовещание удовлетворились всеобщими призывами, которые апеллировали к морали населения. Как это было хорошо, что у Сэма был пациент, о котором он мог заботиться. Он отогнал мысль, что он находится в изоляции, в то время как снаружи, может быть, распространяется ужасная эпидемия. Это не так-то легко было вынести. «Зачем это нужно?» – спросил он. Он увидел, как Нита взяла проволочную сетку с голубями, которую передали им в приемный ящик. Нита смахнула с лица пряди волос и указала на письменный стол. «Я все время читала сообщения из лабораторий, которые исследовали вирус Ренда. Но один опыт до сих пор не произведен. Это опыт, который лучше всего произвести в карантинном отделении, потому что в нашем распоряжении есть пациент, который болен болезнью Ренда». «И в чем заключается этот опыт?» Она покопалась на полке с бумагами и вытащила один из листков. «Здесь первое сообщение по патологии. Тут говорится, что невозможно заразить человеческие ткани больными клетками тела командора Ренда. Такой опыт был проделан перед тем, как Ренд умер прошлой ночью. В дальнейшем вирус, находящийся в лаборатории, также не удалось привить ни обезьянам, ни морским свинкам, ни кроликам. Но если вирус не может передаваться, мы оба можем покинуть карантинное отделение. А как заразился полицейский?» «Минуточку, вы сейчас это увидите. Вирус Ренда переносится птицами. Это можно доказать имеющимися у нас средствами. Теперь перейдем к сути дела. Больные клетки птиц могут заражать клетки ткани человека. Так заразился этой болезнью бедный Фрэнк. Этот опыт был проведен на людях-добровольцах?» «Конечно нет, только на взятых из тела тканях». Сэм огромными шагами мерил помещение. Он не мог усидеть на месте. «Могут птицы заражать друг друга?» «Да, это доказано. Тогда следующий шаг ясен. Именно для этого у вас здесь голуби. Вы хотите установить, может ли человеческий вирус снова заразить птиц. Из этого вытекает, что Фрэнк и Рент заболели одной и той же болезнью. Тогда нам понадобится прервать цепь инфекции только в одном месте, чтобы остановить эпидемию». Нита подготовила шприц. Она сунула руку в клетку и взяла одного из голубей так, что тот больше не мог двигаться. Птица ворковала и моргала, когда игла вонзилась ей в кожу. Потом Нита посадила птицу обратно в клетку к остальным голубям и поставила эту проволочную клетку в герметически закрывающийся шкаф. Воздух туда подавался по специальной системе. «Вопрос еще остается открытым», — сказал Сэм. «Заразит ли вирус больного полицейского клетки другого человека? Может быть, в птицах он изменяет свои свойства?» «Нет, это уже проверено», — сказала Нита. «Здесь у меня нет нужных приборов, но я отправила пробы биокультуры из нарывов на 6-й этаж. Там установили, что они не поражают человеческие ткани». Сэм повернулся к спокойно спавшему пациенту. Его состояние не изменилось. Дальнейшее распространение болезни или, по крайней мере, ее продвижение вперед приостановилось, хотя температура тела так и не снизилась. Сэм вернулся в лабораторию и уселся за письменный стол напротив девушки-врача. Нита делала записи в блокноте. «Лаборатория называет теперь эти вирусы Ренд-Альфа и Ренд-Бетта», — сказала она. «Я считаю, что это и останется официальным названием». «А какая в них разница?» «У командора Ренда был вирус Ренд-Альфа, смертельный вирус, который не переносится людьми и млекопитающими, а только исключительно птицами. Ренд-бета, по-видимому, идентичен вирусу, который убивает птиц и переносится людьми». «И птицы могут заражаться друг от друга?» Да, и очень легко. Поэтому и произошло такое быстрое распространение болезни. Итак, вопрос, который мы задаем, звучит так. Превращается ли вирус Рент-бета, переносимый людьми, в вирус Рент-альфа? Как только мы это установим, нашим заботам конец. При этом потеряет жизнь множество птиц, но мы сможем остановить болезнь на этой стадии и воспрепятствовать тому, чтобы ею заражались люди. «Это то, что я надеюсь обнаружить», — сказала Нита. Ее взгляд испытующе скользил по приборам, которые она прикрепила к клетке. «Если птицы заболеют, значит, это вирус Рент-бета. А это означает, что у нашего пациента вирус Рент-альфа, такой же, как и в первом случае. Этим будет доказано, что существует две формы болезни, и что источником заражения могут быть только птицы. Как только этот резервуар инфекции истощится, эпидемия будет остановлена». Оба они наблюдали за подопытной птицей, которая сначала вытянула одно крыло, а затем откатилась в сторону. Температура ее тела поднялась на 4 градуса, установила Нита. Появились первые предварительные узелки, и скоро стало ясно, что течение болезни шло своим чередом. Нита сказала: «Я отправлю пробу крови в лабораторию, чтобы ее исследовали под электронным микроскопом. Но я не думаю, чтобы были какие-нибудь изменения. А что сделаете вы?» Сэм взял шприц из герметической пластиковой коробки. «Во всем этом заключении не хватает только одного фактора, который доказал бы, правы вы или нет», — сказал он. Он повернулся к постели больного. «Нет, вы не должны этого делать», — воскликнула Нита. Она так крепко схватила его за руку, что шприц выпал из пальцев Сэма и разбился о пол. «Сэм, вы не должны этого делать. Эта проблема уже дебатировалась в ВОЗ. Было предложено вызвать добровольцев, но потом было решено подождать. Это опасно и не так уж и нужно». «Я другого мнения. Мы не можем быть уверены, что не может быть дальнейшего распространения эпидемии, если не будет доказано, что вирус Рент-альфа не может передаваться от человека к человеку. А пока существует сомнение, мы оба будем сидеть в этом изоляторе, как в тюрьме. Кто-то должен проверить на себе вирус Рент-альфа. От командора Ренда я сам подвергся действию вируса Рент-альфа, и поэтому именно я должен быть этим добровольцем. Кто-нибудь против?» «Я должна». Он улыбнулся. «В обоих случаях, дорогой доктор, женщины и дети допускаются в последнюю очередь». Нита долго молчала, потом отвернулась и открыла стерильную коробку. «Я не могу с вами спорить», — сказала она. «Может быть, вы и правы, я этого не знаю. Во всяком случае, не могу вас удерживать. Но я цитолог и не могу допустить, чтобы чрезмерно усердный ассистент заработал гепатит или что-нибудь подобное. Я сама подготовлю вам инъекцию. Согласны?» «Окей», — сказал Сэм. Он снова вернулся к своему пациенту, пока Нита готовила культуру. Он знал, что она никогда не сделает попытки воспрепятствовать его эксперименту и не наполнит для этого шприц дистиллированной водой или нейтральной плазмой. Зато существовал вопрос, который было крайне важно решить. Она могла быть женщиной с типично женскими чувствами, восприятия, но она все же оставалась врачом. «Готово», — сказала она. Сэм смазал свою руку спиртом и, заметив ее дрожь, взял шприц из ее рук, держа его отвесно. Выдавил из него пару капель и погрузил иглу глубоко в свою кожу. На лице его при этом не было никакого выражения. «Вирус Рент-альфа не поражает человеческие ткани», — сказала Нита. Она так крепко сжала одной рукой другую, что кончики ее пальцев побелели. «Так что едва ли существует опасность, что вы заразитесь этой болезнью». Она старалась убедить себя и его в безопасности этого эксперимента, и Сэм предполагал, что так и будет. Переход от тихой лабораторной работы к жестокой борьбе не на жизнь, а на смерть был очень быстрым. «Шансов на это мало», — сказал Сэм, — «но подождем». «Не хотите ли доложить обо всем Макею, пока я забочусь о пациенте?» Полицейский все еще спал, но не стало ли его дыхание более глубоким? Сэм перевел на указатели маленький рычажок. Прибор тихо загудел и выплюнул листок бумаги, на котором было нанесено графическое изображение всех регистрируемых данных. Сэм проследил все кривые по отдельности. Они все показывали ухудшение общего состояния до момента введения интерферона около 3 часов назад. После инъекции кривые утолщались. Данные стали более благоприятными, когда жаропонижающее сбило лихорадку, но улучшение состояния не наступило. Лихорадка снова возобновилась. Пациент, казалось, был более близок к смерти, чем когда-либо. Сэм сейчас же подготовил новую инъекцию интерферона и сделал ее больному. Она не оказала на него никакого действия. «Доктор Маккей очень сердится», — сказала Нита. «Он назвал вас легкомысленным глупцом, но благодарит вас за то, что вы сделали. Он напомнил мне о том, чтобы я тщательно наблюдала за вашим самочувствием и регистрировала каждое замеченное изменение, как будто я сама этого не знаю. Вы почувствовали какие-нибудь симптомы?» Она взяла его за запястье, бросила изучающий взгляд на шкалы приборов. «Нет, как видите, никакой реакции. Я ничего и не ожидаю. Культура человеческих тканей достаточно чувствительны. Если вирус Рент-Альфа переносится бы на человеческие ткани, нам бы уже давно стало бы об этом известно». Снова на руках доктора Бертоли умер пациент, и он не смог этому воспрепятствовать. При первой инъекции интерферон оказался эффективным и оттянул конец на несколько часов. Но при повторной инъекции он не оказал никакого действия. Лихорадка снова усилилась, и жаропонижающее оказалось неэффективным. Был использован автомат сердце-легкие, а потом искусственная почка. Единственная надежда Сэма заключалась в поддержании жизненных сил организма пациента при помощи переливания крови и антибиотиков. Он знал, что это был безнадежный случай, но боролся до конца и не хотел признавать этого. Он надеялся выиграть бой, который был проигран уже с самого начала. Он только отвернулся, когда Нита положила на его руку свою. Он увидел, что она заплакала. «Сэм, он мертв. Мы больше ничего не можем сделать для него», — тихо сказала она. Сэм внезапно почувствовал усталость. Как долго он боролся за жизнь пациента? Часов 12 или больше. Он взглянул на часы и вспомнил об указателе функции организма на своем запястье. Все показания были в норме, только пульс был несколько замедлен, но это было результатом усталости. Борьба за жизнь полицейского заставила его забыть о своем собственном положении. Он вздохнул. Если он заразился вирусом Ренда, симптомы должны были быть уже появиться. Эксперимент удался, но он оказался слишком незначительным по сравнению с трагедией последних часов. «Сядьте», — сказала Нита, — «и выпейте черный кофе. Он поможет вам». Он отцедил чашку и опустошил ее одним глотком. «А что сделано за это время?» – спросил он. «Уже 2 часа ночи». «Наш карантин закончился, доктор Маккей решил, что наша изоляция кончится, если до полуночи не появится никаких симптомов». Когда он хотел встать, она положила на его руку свою. «Подождите, выпейте еще кофе и выслушайте остальное». Он на мгновение заколебался, потом снова опустился на стул. «Кофе уже во мне, но дайте мне еще одну чашечку». Он почти вынудил себя улыбнуться. «Мне очень жаль, если я вел себя как идиот, но все это стало лично моим с тех пор, как командор Рент свалился мне на руки из люка Перикла. А теперь сядьте и тоже выпейте чашечку кофе в моем обществе». Она наполнила свою чашку и добавила туда сахара и молока. «В городе все очень плохо», — сказала она. «Это яствует из сообщений, которые с тех пор поступили ко мне. Вирус Ренда очень вирулентен и смертелен. Конечно, вирус Ренда-бета, птицы, заразившись, умирают очень быстро. Все их тело, их перья так и кишат вирусом. Очевидно, вирус проникает через кожу при простом прикосновении. Все люди, которые касались птиц и того места, где они лежали, заболели. Вирус, в конце концов, погибает, лишившись своего носителя, но еще не установлено, через какой промежуток времени это происходит». «Как много известно случаев заражения?» Прежде чем ответить, она на мгновение заколебалась. «По последним сообщениям, 3000». «Так быстро? И что против этого предпринято?» «До сих пор еще существуют затруднения, но в настоящее время проводится совещание здесь, в Бельвью, в аудитории номер 2. Присутствуют все медицинские светила мира, мэр и высшие полицейские чины. Председательствует профессор Чейбл из ВОЗ. Он хочет, чтобы вы тоже присутствовали. Это сообщение я получила последним. Мне кажется, что вам нужна еще чашечка кофе». «Я действительно могу быть им нужен», — сказал Сэм. Он встал, выпрямился, потом положил руки на плечи Ниты, стоявшей рядом с ним. Он хотел что-то сказать, но вдруг почувствовал под тонким халатиком ее тело, ее теплое упругое тело. Он привлек ее к себе и поцеловал. «Нет», — сказал он потом. Он словно удивился самому себе. «Мне самому не ясно, почему я это сделал. Мне очень жаль». «Действительно?» Она улыбнулась. «А мне нет, я не нахожу это таким уж неприятным. Хотя будет неплохо, если вы сейчас основательно побреетесь». Он провел рукой по подбородку, ему показалось, что он погладил наждачную бумагу. «Об этом я действительно не подумал. Я, должно быть, выгляжу порядочной свиньей, во всяком случае, я чувствую себя так. А сейчас я должен избавиться от этой щетины, прежде чем я отправлюсь вниз на собрание». Он отправился в ванну и посмотрелся в зеркало, а затем начал избавляться от щетины при помощи ультразвуковой бритвы. Глаза его покраснели и запали глубоко в глазницы. Аспирин снял головную боль, а 5 миллиграммов бендазерина позволили ему надеяться, что на совещании он не уснет. Но сначала ему нужно было зайти в свою комнату и взять оттуда пару ботинок. Белая куртка и белые брюки подходили, но он не мог появиться на заседании в войлочных шлепанцах. «Вы мне потом расскажете, что там было?» – спросила Нита, когда он направился к выходу. Он кивнул и еще раз нетерпеливо нажал на рукоятку двери, которая теперь медленно раскрылась. «Да, я расскажу вам, как только у меня появится возможность», – с отсутствующим видом ответил он. Мысленно он уже был в городе, там произошли огромные изменения. Когда внешняя дверь наконец открылась, он, пройдя через стерилизующий круг, сразу же увидел киллера Домингеса, который спал в коридоре на скамье. Киллер открыл глаза, услышав гудение механизма двери, потом одним прыжком вскочил на ноги. «С возвращением к цивилизации», — сказал он. Он лучезарно улыбнулся. «Сначала я боялся, что вы никогда больше не выйдете из этой своей тюрьмы, но потом до меня дошел слух, что ваш карантин окончен. Таким образом, я, образовав комитет из одного человека, пришел, чтобы выразить вам свои наилучшие пожелания». «Спасибо, киллер. До меня также дошел слух о том, что в самое ближайшее время я должен присутствовать на совещании». «А, об этом тоже шла речь. И Чарли Стайн из гиллаборатории сказал, что вся ваша одежда отправлена в печь для сжигания мусора». «Ботинки тоже?» – спросил Сэм. Киллер ответил, что и ботинки, конечно, тоже. Потом он нагнулся под скамью и вытащил оттуда пару белых ботинок на резиновой подошве. «Я подумал, что они вам понадобятся, и поэтому захватил их из ваших вещей в вашей комнате». «Вы мой спаситель, киллер», — сказал Сэм. Он скинул шлепанцы, сунул ноги в ботинки и завязал шнурки. «Киллер, вы были на службе, пока я был там занят? Как там снаружи?» Улыбка на лице киллера сменилась выражением озабоченности. «Плохо, док, и будет еще хуже. Все люди становятся подозрительными, закрываются в своих домах и запирают двери. Но скоро у них кончатся продукты, и тогда они позавидуют своим предкам, давно лежащим в земле, если только не произойдет какого-нибудь чуда. Газеты и телевидение пытаются преуменьшить все это. Но кто умеет читать между строк, поймет всю разницу между официальными газетными сообщениями и действительностью. Я сам видел кое-что. Настоящее восстание в Иссайд. Вы думаете, газеты опубликовали что-нибудь об этом? Ни слова». «Я думаю, мы скоро овладеем создавшимся положением», — сказал Сэм. Они подошли к лифту. «Как только мы справимся с птицами-переносчиками болезни Ренда, она заглохнет сама собой». «В мире существует множество птиц», — ответил киллер. Он взял зубочистку и, казалось, сохранял абсолютное спокойствие. Дверь в аудиторию номер 2 была закрыта. Полицейский с выражением ярости на лице охранял ее вход. Он преградил Сэму путь, держа руку на поясе, вблизи от револьвера. Когда Сэм объяснил ему, что его там ждут, полицейский сказал несколько слов в микрофон, вделанный в его воротничок. И пару минут позже дверь открылась, и вышел Эдди Перкинс, главный врач одного из отделений. Киллер исчез, а Эдди провел Сэма в гардероб. «Прежде чем вы пройдете в аудиторию, я должен вас проинформировать», — сказал он. «Кажется, там разразилась настоящая битва. А на чьей стороне стоите вы?» «Вы задали хороший вопрос», — Эдди криво усмехнулся. Он вытащил пачку сигарет и протянул ее Сэму. Сэм поблагодарил его, но отказался. Эдди пожал плечами, но закурил одну из сигарет. «Я прикомандирован к команде доктора Маккея. Ему официально поручено медицинские исследования и выработка всех необходимых мер противодействия. Нельзя забывать, как он действовал во время вспышки болезни Тофольма. Маккей пользуется полной поддержкой представителя ВОЗ и некоторой поддержкой полиции армии, но не пользуется ни малейшей поддержкой этих болтунов-политиков. Он пытался убедить губернатора, что нужно ввести военное положение, чтобы к этому можно было подключить армию ООН. Раньше или позже нам, несомненно, придется воспользоваться ее услугами. Так почему же не сейчас? Кроме того, все птицы в радиусе 100 миль должны быть уничтожены. В этом районе находится добрая сотня парков и заповедников, в которых живут миллионы птиц, вмешался Сэм. Я могу себе представить, что могут ответить на это консерваторы. Они уже ответили в лице губернатора. Не забудь, что он осенью хочет выдвинуть свою кандидатуру. «И что в этом положении ожидают от меня?» – спросил Сэм. «Маккей считает вас человеком, который может перетянуть голоса на его сторону. Если вы скажете пару слов, к вам прислушаются. Вы герой этого часа, человек, который первым увидел Рэнда, который пошел с ним на карантин, который сам сыграл роль подопытного кролика, чтобы доказать, что вирус Рэнд-Альфа не передается от человека к человеку. Если эти результаты подтвердятся еще раз, паника уляжется». Слухи об эвакуации города утихнут, и у нас больше не будет никаких препятствий, чтобы взять на карантин все происшедшие до этого случаи заболевания. Надо втолковать этим твердолобам, что вирус Рэнд-Альфа не передается от человека к человеку. Вы громким и ясным голосом заявите, что единственная возможность остановить распространение вируса Рэнд-Бетта – это уничтожение нескольких миллионов птиц. Вы со мной согласны? Да, конечно. Хотя это звучит ужасно, но это единственный путь, пока не найдено действенное средство против этой болезни. Если мы сделаем все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению этой болезни, мы ее победим. Браво, это древний боевой дух. Перкинс кивнул и повернулся к двери. Убедите нерешительных, и мы сможем продвинуться в нашей работе вперед. Дайте мне пару минут, чтобы я смог проинформировать Маккея. Вы также подготовьтесь к выступлению. Мы предоставим вам слово. Эти две минуты показались Сэму вечностью. Он разгладил перед зеркалом свой белый пиджак и попытался сделать то же самое с морщинами на лице, но безуспешно. В горле у него пересохло, как тогда, когда он впервые прыгал с парашютом. «Политики», — думал он, — уголки его рта опустились вниз. Ему необходимо было убедить их. Каждая минута промедления означала дальнейшее распространение эпидемии. Когда его позвали, он открыл дверь и без колебаний подошел к трибуне. Перед трибуной за длинным столом с серьезными лицами сидели люди. Пестрые мундиры перемежались с темными костюмами. Все головы повернулись к Сэму, и доктор Маккей прервал свою речь, чтобы поприветствовать его. «Ну, джентльмены, теперь, наконец, мы узнаем факты», — сказал Маккей. «Непреложные факты и доказательства, которые должны привести нас к логически обоснованному решению. Это доктор Сэм Бертолли. По крайней мере, его имя, как я полагаю, всем вам хорошо известно». По довольно немногочисленному ряду людей, собравшихся в помещении, пробежал тихий шепот. Поднимаясь к трибуне, Сэм старался избежать взглядов, пристально следивших за ним. Маккей сделал ему знак. «В настоящее время доктор Бертолли – признанный авторитет по болезни Рэнда», – громким голосом произнес Маккей. «Он был там, когда Рэнд вышел из корабля. Он лечил его, так же, как и второй случай болезни, полицейского Майлса, здесь, в карантинном отделении. Он также человек, который с помощью эксперимента доказал, что болезнь Рэнда передается только при посредстве птиц, а не от человека к человеку. Доктор Бертолли, вы можете что-нибудь сказать о последствиях эксперимента?» Сэм понял, что Маккей не только хороший врач, но также еще и продувной политик. Благодаря тому, что он держал аудиторию в неведении относительно опыта, проделанного Сэмом, он создал атмосферу, в которой могли произойти весьма драматические события. В обычных обстоятельствах ничего хорошего от политиканствующего врача Сэм не ждал, но теперь ему стало ясно, что он сам должен стать таким же. Это было нужно для того, чтобы убедить слушателей. Когда он повернулся к ним, в зале воцарилась выжидательная тишина. «Лабораторные опыты показали, что болезнь Рэнда существует в двух формах», – начал Сэм. «Чтобы различить эти формы, мы назвали их альфа и бета. Вирус Рэнд-Альфа привел к смерти командора Рэнда, но он не способен поражать другие живые существа, за исключением птиц. Птицы заражены вирусом Рэнд-Бета. Вирус очень вирулентной формы, которая может поражать других птиц, а также и людей. У зараженных людей вирус Рэнд-Бета переходит в вирус Рэнд-Альфа. Таким образом, заразился полицейский Майлз. Болезнь эта не может передаваться от человека к человеку». «Откуда вы это знаете, доктор?» – прервал его Маккей. «Я взял у Майлса живой вирус и заразил им себя». Сэм замолчал, когда по рядам слушателей прошло движение. Сидевшие поблизости, казалось, совершенно непроизвольно отодвинулись назад. Маккей холодно улыбнулся и положил свою руку на руку Сэма. «Только что услышанное вами не должно вас беспокоить», — сказал он возвышенным голосом. «Если бы доктор Бертолли заболел этой болезнью, у него давно бы уже появились нам известные симптомы. Согласно нашим наблюдениям, во всех известных нам случаях первые симптомы болезни появлялись в среднем через час после заражения». Маккей взглянул на Сэма, который равнодушно смотрел на аудиторию. «У вас есть какие-нибудь предложения относительно лечения этой болезни, доктор Бертолли?» «Нет», — сказал Сэм. «В настоящее время болезнь неизлечима. Тот, кто заразился ею, обречен на смерть. Единственный путь сдержать распространение этой болезни состоит в том, чтобы уничтожить всех птиц-разносчиков инфекции в радиусе 10, 20 или 100 миль. И нужно убедиться, что ни одна птица не ускользнула от этого мероприятия. Я знаю, что это звучит ужасно, но у нас нет никакого другого выбора. Если все свести к одному предложению, то это будет звучать так: птицы или мы?» Раздались возмущенные голоса. Доктор Маккей игнорировал их, повернувшись к столу спиной, чтобы не видеть пунцового лица губернатора, который в возбуждении вскочил со своего места. «У нас здесь есть человек, который может квалифицированно объяснить, что должно быть сделано. Это профессор Бурже, куратор Нью-Йоркского зоопарка. Профессор Бурже». Бурже был хилым человечком с почти лысым черепом. Он говорил, опустив голову, и его можно было услышать лишь тогда, когда в аудитории воцарилась мертвая тишина. «Различное поведение различных видов птиц. Имея в руках эти данные, можно с большой вероятностью рассчитать область заражения для различных представленных у нас видов птиц, поэтому я говорю...» Он замолк и порылся в лежавших перед ним бумажках. По рядам людей пробежал шепоток. «Я прошу вас прощения, джентльмены», — сказал Бурже. Он поднял голову. Глаза его были почти полны слез, они текли по его щекам. «Я только что приехал из зоопарка, где мы потравили всех наших птиц ядом, джентльмены». «Ага, вот и расчеты. В радиусе 100 миль, считая от Манхэттена, во всех направлениях и в направлении Лонг-Айленда и Монтаун-Пойнт несколько дальше. Этого должно быть достаточно. Из поступивших позже сообщений нам будет ясно, можем ли мы считать эти меры достаточными». «Это невозможно», — раздался чей-то голос. «Это же почти 10 тысяч квадратных миль. Для выполнения этого потребуется целая армия». «Верно», — сказал Бурже, — «нам нужна армия. Мы должны позвать на помощь армию ООН. Для проведения наших мероприятий необходим газ, ядовитые приманки, оружие, амуниция». Профессор Чейбл тщетно старался расслышать что-нибудь в поднявшемся шуме. Когда шум немного стих, он сказал: «Джентльмены, проблем, с которой мы столкнулись, попадают под юрисдикцию ВОЗ, поэтому я и принимаю участие в этом совещании. Я думаю, мы выслушали достаточно фактов, чтобы принять решение. Поэтому я предлагаю немедленно проголосовать». В зале еще раз поднялся шум. Потом люди постепенно успокоились, и было проведено голосование. Немного позже голоса были подсчитаны. Хотя голосование не принесло убедительной победы группе, выступавшей за немедленные действия, но простого большинства было достаточно, чтобы начать выполнение мероприятий, признанных действенными. В ближайшее утро армия начнет кампанию по уничтожению всех видов птиц. «Телевидение передает изображение берега Кони-Айленд», — сообщил киллер. Он вел машину скорой помощи по пересекавшей город покинутой магистрали. «Весь пляж покрыт мертвыми чайками, которых выбросило на берег в течение этой ночи. Они образовали настоящий вал. Тот, кто нашел бы в себе мужество искупаться, потерял бы его при виде этой сцены». «Езжайте помедленнее», — сказал Сэм. Он наблюдал за улицей. Все автомобили были припаркованы. Не было видно ни одного пешехода. «Не забывайте, мы совершаем информационную поездку, а не спешим на прободение язвы прямой кишки». Для трех человек на переднем сиденье было тесно. Третьим человеком был солдат ООН по имени Финн, высокий датчанин, который со своим полевым снаряжением напоминал вьючного осла. Из-за огнемета на своей спине он должен был сидеть, нагнувшись вперед. «Там, под автомобилем!» – внезапно крикнул солдат. Он указал на машину для перевозки мелких грузов. «Мне кажется, что я заметил там движение». Киллер нажал на тормоза, и машина со скрипом остановилась. Сэм первым выпрыгнул наружу, держа в правой руке саквояж для оказания первой помощи. Содержимое саквояжа было согласовано с начальством прошлым вечером, на прошедшем совещании. У Фина был острый глаз. Темная тень, скорчившаяся за задним колесом машины, оказалась молодым человеком, который пытался забраться под автомобиль, когда шаги приблизились к нему. Сэм опустился на колени. Даже в слабом свете он увидел характерные красные пятна на коже и первые нарывы, свидетельствовавшие о болезни – Ренда. Сэм достал из саквояжа пару изолирующих перчаток длиной по локоть и натянул их. «Выходите, я помогу вам», – сказал он больному. Но когда Сэм протянул к тому руку, мужчина забрался еще дальше. Глаза его были широко раскрыты от страха. Сэм схватил одну из ног мужчины, защищаясь от его слабых ударов. Он медленно вытащил больного наружу. Больной защищался, но потом закатил свои глаза так, что стали видны только белки, и потом потерял сознание. Газовая маска была обычным прибором в снаряжении пожарного, и ее эффективность увеличивалась, если изнутри ее покрывали биохимическим кремом. Закрепив маску на лице больного, Сэм достал из саквояжа пульверизатор с антисептиком и опрыскал одежду и кожу больного. Потом он перевернул его и то же самое проделал с его спиной. Только тогда, когда он убедился, что весь вирус Ренд-бета был уничтожен, он подготовил инъекцию интерферона, единственного медикамента, который оказывал на болезнь хоть какое-то действие. Солдату он подошел к ним и смотрел на эту сцену сверху вниз, держа правую руку на спуске огнемета. «Не видно никаких птиц», — сказал он. «Я все тщательно осмотрел. Вы его спросите, где он прикоснулся к птице?» Он потерял сознание прежде, чем я получил возможность сделать это. Киллер задним ходом подогнал машину скорой помощи, открыл заднюю дверцу и выкатил носилки. Он склонил голову на бок, рассматривая лицо потерявшего сознание человека. «Вам не кажется, что он выглядит как итальянец, доктор?» – спросил он. «Может быть, но это нас ни к чему не приведет». «А может быть и приведет. Многие итальянцы в этой стране выращивают голубей. Они держат их в голубятнях на крышах». Взгляды людей направились вверх и как раз вовремя, чтобы увидеть, как за перилами на крыше мелькнуло что-то белое. «Нет, это не моя птица. Это сделали не мои птицы», – прошептал мужчина. Он снова пришел в сознание и пытался встать. Сэм взял защитный шприц, прибор, который автоматически вводил сильное успокаивающее, и укрепил его на руке мужчины. Базовый патрон зашипел, и пациент снова потерял сознание. «Положите его на носилки и вкатите в машину, а я смотрю крышу». Киллер запротестовал. «Может быть, я буду нужен вам там, наверху, док? Вы нужны прежде всего здесь. Позаботьтесь о пациенте, киллер». Сэм и Финн поднялись на лифте на верхний этаж и поспешили вверх по лестнице, ведущей на крышу. Дверь была закрыта и заперта на висячий замок. Финн думал недолго. Он разбежался как футболист, и его тяжелый окованный сапог ударил по замку. Пробой был вырван из дерева, замок упал, и дверь отворилась. Перед ними находилась большая свежевыкрашенная голубятня, над которой кружили два голубя. На полу голубятни лежала дюжина птиц. Некоторые из них еще слабо двигали крыльями. «Из чего сделана крыша?» – спросил Финн и потопал по ней, чтобы проверить ее на прочность. «Это новое здание, и крыша должна состоять из асбестоцементных плит». «Это покрытие огнеупорно?» – спросил Финн и открыл вентиль на своем баллоне. «Да, конечно». «Очень хорошо». Он поднял огнемет и подождал, пока летающие голуби не упадут. Вид чужаков, казалось, не обеспокоил лежавших на полу больных голубей. Солдат равнодушно подождал, пока все голуби не окажутся на полу. Потом он положил свой палец на спуск. Из раструба ударил язык пламени и в течение нескольких секунд превратил голубятню, вместе с находившимися в ней голубями, в дочерна обугленный скелет. «Вы убийцы!» – крикнула молодая женщина, вышедшая вслед за ними на крышу. Она попыталась схватить Финна за руку, но Сэм, ухватив ее, держал, пока она не разразилась слезами и, всхлипывая, не облокотилась на него. Он заботливо опустил ее на пол и быстро прикоснулся к ее запястью измерителем функций тела. Нет, она еще не заболела болезнью Рэнда. Может быть, больной в машине скорой помощи был ее мужем. Послышалось громкое шипение, когда Финн опрыскал крышу и обугленную голубятню из своего химического огнетушителя. Ногой он расшвырял дымившиеся обломки, чтобы убедиться, что пламя было потушено. Он что-то сказал во вделанный в шлем микрофон рации и снова присоединился к Сэму. «Я сообщил обо всем. Они направят сюда дезинфекционную команду. Мы можем идти». Только теперь Сэм увидел, как молод был солдат, который избегал смотреть на плакавшую женщину. Когда они вышли, машина скорой помощи уже ждала их у входа. Дверца была открыта, турбина тихо гудела. «Поступило сообщение о бунте», — крикнул киллер, увидев их. «У въезда в Квин-Мидтаун-туннель, хотя это место находится вне нашего района, но им нужны все, кто может помочь. Мы получили сигнал из центра и немедленно отправятся туда». Как всегда, киллер счел за лучшее превратить машину скорой помощи в гоночный автомобиль. Они помчались на север по парк-авеню, потом свернули на 20-ю стрит. Окна в машине были закрыты. Запах нагретого масла становился все сильнее. Когда они помчались по Крамери парк, они увидели за работой дезинфекционную команду. Люди были одеты в закрытые пластиковые скафандры и граблями сгребали мертвых птиц. Под деревьями гремели выстрелы, и темные комки перьев падали на землю. «Они также разбросали отравленную пищу», — сказал киллер, свернув на 3-ю авеню и нажав газ до отказа. «Этим они уничтожили большинство птиц. Остальных они истребляют при помощи ружей. Настоящая вакханалия смерти. Эй, посмотрите, там, впереди». Хаос взгроможденных друг на друга автомобилей перегородил дорогу и улицу. Два столкнувшихся на огромной скорости автомобиля горели ярким пламенем. Полицейский на мотоцикле указал машине скорой помощи на край улицы и сунул голову в открывшееся окно машины. «На площади у въезда на 36-ю есть раненые. Вы знаете, где это?» Киллер фыркнул, восприняв этот вопрос как личное оскорбление. Волнение успокоилось, но все же держите глаза открытыми. Полицейский указал на огнемет Финна. «Кроме этой штуки, у вас есть какое-нибудь оружие?» – спросил он. «У меня полный комплект оружия», – сказал Финн, повернувшись на своем сиденье. И в его руке мгновенно появился пистолет 50-го калибра. «Держите его наготове», – сказал полицейский. «Повсюду суета, ничему не удивляйтесь. Выезжайте на своем ящике на тротуар, иначе вы не проберетесь туда». Это указание было киллеру как раз по вкусу. Автомобиль подпрыгнул на каменном бордюре и помчался по тротуару к площади. Перед ними прозвучал громкий крик. Потом вдребезги разлетелось какое-то стекло. Из-за угла выбежал мужчина, держа в руках полдюжины бутылок виски. Увидев приближающуюся машину скорой помощи, он отпрянул назад. «Грабитель», – презрительно сказал киллер. «Это не входит в наши обязанности», – ответил Сэм, но потом передумал. «Все же остановите его». Киллер сделал это, открыв дверцу в то мгновение, когда мужчина хотел пробежать мимо них. Послышался глухой удар, бутылки разбились. Потом машина скорой помощи остановилась. Они находились так близко к стене дома, что Сэм был вынужден вскарабкаться на капот. Он спрыгнул на землю возле упавшего, который, качая головой, на ощупь искал упавшие бутылки. Сэм нагнулся над ним, чтобы увидеть его лицо. Резко отступил назад и натянул изоляционные перчатки. «Оставайтесь в машине», — приказал он. «Этот мужчина болен. Далеко зашедший случай». Сэм нашел в саквояже необходимые медикаменты. Оглянувшись, он увидел над собой острый осколок бутылки и одновременно услышал предупреждающий крик киллера. Он мгновенно вскинул руку и защитился от удара. Затем он схватил запястье больного, подтянул его к себе и вонзил шприц ему в шею. Мужчина тотчас же обмяк. Сэм сделал ему инъекцию интерферона и провел над ним предписанную антисептическую обработку. Киллер отстегнул пристегнутые к стене верхние носилки, и Финн помог ему поднять их. На них находился потерявший сознание человек. Когда машина двинулась снова, Финн шел впереди, прокладывая ей путь. Несмотря на это, было невозможно выбраться на вторую авеню, потому что взгроможденные друг на друга автомобили в конце концов перегородили им тротуар. Сэм выкатил двое легких алюминиевых носилок, взял свой саквояж первой помощи и последовал за солдатом, выполнявшим роль волнолома. Они целыми невредимыми достигли площади у входа в туннель. Волнения закончились, раненые и мертвые остались на месте. Санитарный отряд ООН совершил высадку перед въездом в туннель, а раненых уже позаботились. Полицейский в забрызганном кровью мундире лежал возле патрульной машины. От его руки тонкая пластиковая трубка шла к сосуду с искусственной плазмой крови, которая висела рядом с зеркальцем заднего вида. Легкий грузовичок все еще дымился, руководителя свисало из окна. Лейтенант полиции заметил их и сделал знак Сэму. «Вы можете еще что-нибудь сделать для него, док?» Сэм освободился от своего груза и прижал измеритель к сгибу локтя мужчины. Температура тела была 25 градусов, пульса больше не было. «Он мертв», — сказал Сэм. Он спрятал прибор обратно в карман. «Что здесь произошло?» «Сначала было собрание людей. Мы старались взять под свой контроль все движение на острове, потому что большинство случаев заболевания произошло именно там. Того, кто там жил или кто там работал, мы пропускали. Конечно, мы следили за тем, чтобы никто не спрятал ни одной птицы. Ехавшие на грузовиках пытались это сделать. Была колонна машин скотовозов, которую мы разгрузили. Там была дюжина птиц. Черт знает, что люди подумали об этом. Во всяком случае, возникла суматоха. Кто-то застрелил водителя. Потом они подожгли машину. Ко всему прочему, обнаружилась пара человек, заболевших этой болезнью. Все это привело к заварухе. Мы были бессильны, и только когда вмешалась армия... «Доктор, сюда!» Финн сделал знак Сэму, чтобы тот осмотрел двух человек, на коже которых появились красные пятна. Оба они были больны болезнью Ренда. Сэм принялся за предписанную профилактику. Машина скорой помощи могла взять 8 больных. До сих пор они обнаружили только 4 случая заболевания, но раненые отказались переезжать вместе с ними в той же машине. Было бессмысленно спорить с ними. Они поместили в машину другого полицейского, потерявшего сознание, у которого тоже был бачок с искусственной кровью, а остальные места остались пустыми. Киллер искусно развернулся, и они с воющей сиреной помчались назад в Бельвью. По пути они получили сообщение, что все приемные покои операционные переполнены. Они обогнули блок больницы и остановились перед главным входом. Ожидавшие там санитары-добровольцы отнесли пациентов в родильное отделение, которое тоже постепенно заполнялось. Госпиталь быстро заполнялся до отказа. Сэм тем временем снова заполнил свой саквояж первой помощи, и тот к нему подошел Тома Милетич, ассистент врача. «Подпишитесь вот здесь и здесь», — сказал Тома. Он подал ему больничный формуляр. «Я беру вашу машину скорой помощи. Вы должны связаться с центром связи госпиталя, чтобы получить сообщение, которое там находится для вас. Это киллер, ваш водитель?» «Да, он сидит за рулем». Сэм нацарапал на бумаге свое имя. «Что там за сообщение?» «Не имею никакого представления, я только передаю приказ. До скорого». «Если я только останусь жив», — при такой манере езды киллера. Тома перекинул через плечо сумку с медикаментами и исчез. Сэм огляделся в поисках видео. «Минуточку, доктор Бертоли», — сказала девушка в центре связи. Она полистала книгу с записями. «Да, у вас посетитель, который ждет вас в вашей комнате. После этого с вами хочет поговорить профессор Чейбл. Он и доктор Маккей находятся в комнате номер 3911. «Вы знаете, кто меня ждет в моей комнате?» «Нет, доктор, об этом мне ничего не сказали. Большое спасибо». Он положил трубку и потер подбородок. Что значило это сообщение? Кто мог быть достаточно важным, чтобы в такой ситуации вызвать человека с его поста? Какое отношение имели к этому профессор Чейбл и ВОЗ? Он хотел сначала справиться по телефону, но потом решил немедленно отправиться в свою комнату. Перед этим он наскоро смыл следы крови со своих рук и лица. Это был офицер армии ООН, высокорослый мужчина, повернутый спиной к Сэму, когда тот вошел в комнату. Его фуражка с золотым околышем лежала на столе. Когда мужчина обернулся, Сэм должен был сдержаться, чтобы не встать по стойке смирно. «Прошло 10 лет, не так ли, Сэм?» – спросил генерал Барк. Он протянул Сэму загорелую правую руку. «Да, сэр, по меньшей мере 10 лет», – ответил Сэм. Барк почти не изменился, но что ему было здесь нужно? «Послушайте, Сэм, Я не хочу называть вас доктором, а вы не называйте меня ни генерал, ни сэр. Мои друзья называют меня тесаком». «Я был при том, когда вам дали это прозвище», — сказал Сэм. Он был не в силах сдержать улыбку. «Я помню, как это было. Это было во время эвакуации с Формозы. Банда партизан совершила ночной налет, когда все офицеры задержались в общей палатке. Барк тогда, может быть, за всю свою карьеру в первый раз не имел при себе никакого оружия. Но он знал, как ему поступить. Он ворвался на кухню, вырвал у повара тесак для разрубки мяса, издал боевой клич индейцев и, вспоров стенку палатки, напал на партизан сзади. Эту ночь едва ли кто мог забыть, и уж, конечно, не Сэм, который был тогда самым молодым из всех лейтенантов. Тесак. У Барка был огромный рот, крепкие мускулы, и временами он казался точной копией настоящего техасца. Кроме того, он был известен как самый прожженный офицер в армии, который только тогда сдвинется с места, когда ему за это что-нибудь пообещают. «А почему вы здесь, Тесак?» – спросил Сэм. «Уж, конечно, не за тем, чтобы возобновить старое знакомство». У Сэма в шкафчике было полбутылки виски. Он нашел стакан и до половины наполнил его. «За Айрию, ее кабачок и ее виски», — сказал Барк. Он поднял стакан, опустошил его одним глотком, задумчиво посмотрел на пустой и поставил его на стол. «Эта эпидемия из космоса — самая худшая штука, с которой мы оба когда-нибудь сталкивались, Сэм. Мы еще поломаем над этим головы. Мне нужна ваша помощь». «Я не могу сделать многого, Тесак. Я больше не служу в армии. Я всего лишь маловажный ассистент врача, который до этого мгновения был занят по горло. Я знаю, вы снова можете вернуться к своей работе, как только мы все обсудим. Вы были при том, когда Рент вышел из корабля. Вы говорили с ним, видели, как он пытался нацарапать свое сообщение. Вы имеете какое-нибудь представление о том, что он хотел этим сказать, или почему он герметически запер корабль после того, как покинул его? То, что я знаю, я изложил в своем сообщении. Я провел вскрытие. Мне кажется, тому, что он хотел написать, не стоит придавать слишком большого значения». «Почему?» «Только избавьте меня от подробного клинического доклада. Я думаю, что его рассудок помутился. Он уже почти потерял сознание. У него была высокая температура, и кровь его была полна ядовитых веществ. То, что он написал о болезни в корабле, может быть всего лишь движением умирающего мозга». Генерал Барк длинными шагами мерил комнату. Он обернулся и бросил на Сэма испытующий взгляд. «Это все предположение. Может быть так, а может быть все иначе. Что случилось с Периклом? Когда вы воспользовались корабельным видео, вы не заметили ничего необычного? Может быть, вы видели следы борьбы?» «Только то, о чем я сообщил, Тесак. Я не особенно хорошо знаком с внутренним устройством космических кораблей, но то, что я видел, мне показалось в полном порядке. Во всяком случае, со мной никто не связался из внутренних помещений. И я тоже никого не видел. Но это легко можно проверить. Кто-нибудь может войти в воздушный шлюз с камерой, набрать те же номера, что набирал и я, и все это заснять на пленку. То, что вы предложили, звучит дьявольски просто. Но через полдюйма стали трудно делать снимки». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что эта старая дева Чейбл так напуган этой эпидемией, что он приказал заварить выход из Перикла стальной плитой. Он отказался удалить плиту, чтобы кто-нибудь мог поработать с замком или сделать вышеупомянутые снимки. Принимая во внимание то, что произошло, когда открылся шлюз, его едва ли можно за это упрекнуть», — сказал Сэм. «Предупреждение Ренда принято всерьез. Пока мы больше не узнаем о болезни Ренда, самым умным будет как можно дальше держаться от этого корабля». Генерал Барк сердито провел рукой по волосам. «Может быть. Но также может быть, что в корабле находится важнейшая информация, которая даст нам объяснение по поводу происхождения этой болезни. Бортовой журнал должен содержать записи, указывающие на это. Но даже самый малейший намек может быть для нас очень важным. Но также может быть, что на корабле нас подстерегает еще более ужасная болезнь. Это одно из оснований, почему Чейбл заварил люк. Может быть, именно поэтому Рент запер вход внутрь корабля. Он мог, прежде чем совершить посадку, сунуть в карман сообщение о самом важном. В конце концов, его разум был достаточно ясен, чтобы привести корабль назад и сравнительно гладко совершить посадку. Почему мы должны подвергать себя новым опасностям? Мы хоть и медленно, но все же берем эту болезнь под свой контроль. Потому что ее, как вы знаете, могут переносить только птицы. Поэтому мы должны уничтожить всех птиц, которые могут носить ее в себе. Если мы закроем источник инфекции, болезнь перестанет представлять для нас опасность. Я знаю все об этих проклятых птицах. Моя штаб-квартира находится в Форт Джей, но моя дивизия рассыпана по всему Лонг-Айленду. Она уничтожает птиц. Я позаботился о том, чтобы они провели эту работу. Но это не способ ведения войны. Нам нужны конкретные данные. Я убежден, что все, что мы должны знать, находится в корабле. Я прошу вашей помощи, Сэм. После всего, что вы сделали, вы высоко поднялись в глазах общественности. Если вы предложите бросить быстрый взгляд внутрь корабля, мы сможем так нажать на Чейбла, что он вынужден будет сдаться. Что ты скажешь на это, старая дева? Сэм уставился на свой стакан, на плескавшуюся там жидкость янтарного цвета. «Мне очень жаль, Тесак. Мне хотелось бы, чтобы я смог помочь вам, но я не могу. Не в этом случае. Вы же видите, что я разделяю мнение Чейбла». «Это ваше последнее слово, Сэм?» Барк встал и сжал под мышкой свою фуражку. «Это мое последнее слово, Тесак. Вы сели не на ту лошадку, и вы твердолобы. Но я могу оценить, как человек держит свое слово. Обдумайте мое предложение. Если вы измените свое решение, приходите ко мне». Он пожал руку Сэма. «Я обдумаю его, Тесак, но я не думаю, что изменю свое мнение, если только не возникнут какие-нибудь новые обстоятельства». Дверь за Барком закрылась. Сэм усмехнулся и уставился на свою руку, которая болела так, словно побывала в тисках. 10 лет нисколько не уменьшение силы Барка. Сэм опустошил стакан и взял из ящика стенного шкафа новый халат. Теперь он уже мог себе представить, почему Чейбл хочет говорить с ним. Секретарша доктора Маккей исчезла, чтобы доложить о приходе Сэма. Когда дверь открылась для него, он вошел в зону тишины и молчания. Маккей сидел за широким письменным столом. Профессор Чейбл занял место в углу и, казалось, интересовался раскуриванием своей трубки. Сэм приблизительно знал, о чем они хотели говорить с ним, и это тут же подтвердилось. «Вы хотели говорить со мной, Маккей?» «Да, Сэм, профессор Чейбл и я хотели бы с вами поговорить. Возьмите себе стул и садитесь». Маккей пошелестел лежавшими перед ним бумагами. Он ни в коем случае не выглядел счастливым. «Хорошо, Сэм, не будем ходить вокруг да около. Ваша встреча с Хаупером Барком подстроена нами. Мы сочли за лучшее взять быка за рога. Барк хотел, чтобы вы помогли ему, не так ли?» «Да». Внезапно в комнате воцарилось напряжение. Чейбл нагнулся вперед. «Какой ответ вы ему дали?» «Единственный ответ, какой я мог дать ему, учитывая теперешнее положение вещей. Я сказал, что не смогу ему помочь и объяснил, почему. Я решил, что герметически закрытый корабль – единственное разумное решение, профессор Чейбл. Я не знаю, что мы можем получить, проникнув внутрь корабля, но я думаю, что мы можем потерять все». «То, что я услышал от вас, обрадовало меня, доктор Бертолли», — сказал Чейбл. Он откинулся в кресле и пальцем набил табак в трубку. «У меня много забот в борьбе с болезнью Ренда, но наше затруднение удвоится, если мы в это время будем сражаться и против генерала Барка. Генерал упрямый парень, что в бою делает его героем, но, к сожалению, он имеет склонность вмешиваться в политику. Он достаточно умен, чтобы создать подпольное движение. До сих пор он был вдохновителем всего лишь небольшой группки экстремистов, которые хотят проникнуть в Перикл. Но служба связи и ее агенты работают на нас, чтобы не позволить этой группе выступить перед народом. Положение для Барка может, конечно, измениться в одно мгновение, если он сможет заручиться поддержкой у признанного лица общественности, как, например, вашей, доктор Бертолли. Если это произойдет, мы больше не сможем удерживать эту ссору в своих стенах. Я уверен, что в настоящем положении проведение открытых политических дебатов не пойдет нам на пользу. Положение так отчаянное». «Отчаянное?» – спросил Сэм. Он был удивлен. «Я думал, что нам скоро удастся овладеть положением. Временно и только в этом городе. Становится все труднее одновременно контролировать движение людей и уничтожение птиц. Мы должны расширить радиус действий, потому что вспыхивают все новые очаги заболеваний. Фермеры, разводящие птицу, выступают против нас с оружием в руках, когда мы приходим, чтобы уничтожать их птиц. Они не хотят понять, что существует связь между их здоровой птицей и болезнью людей, которая вспыхнула на расстоянии 80 миль от них. Мы также не можем не обратить внимания на такой фактор, как человеческий страх. Достаточное количество мужчин и женщин видело блуждающую вокруг них болезнь, и каждый знает, что болезнь эта всегда заканчивается смертью. Там, где возникает случай заболевания, население пытается тайком сменить место жительства и даже не останавливается перед применением насилия, если перед ними нет другого пути. Пока мы не найдем действенного метода лечения этой болезни, ее очаги должны быть строго локализованы. Взгляд Чейбл автоматически переместился на Маккея. Сэм тоже повернулся к нему. «Дали ли исследования какой-нибудь результат?» – спросил он в тишине, последовавшей за словами Чейбла. Маккей покачал головой. Он судорожно сцепил руки на крышке стола, чтобы скрыть их дрожь. Сэм осознал огромную ответственность, которая лежала на докторе Маккее. «У нас имеется много команд, и все они работают круглые сутки, но до сих пор мы не добились ни малейшего успеха. Мы только в состоянии яснее описать развитие болезни. Теперь мы знаем, что первые симптомы появляются через полчаса после заражения. Мы разработали их терапию, которая замедляет течение болезни. И это все. Ни в одном случае не наблюдалось выздоровления. А случаи заболевания множатся с пугающей быстротой». Маккей поднял голову. «Итак, вы видите, у нас достаточно проблем, которыми нам приходится заниматься. Генерал Барк в наших глазах только одна из проблем, от которой мы, по возможности, стараемся держаться подальше. Сэм, я прошу вас помочь нам. Если это будет в моих силах. Я могу использовать вас в своей команде. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы одержать над болезнью верх, и нам нужна любая помощь, которую мы сможем получить. Ваше сотрудничество будет иметь для нас огромное значение, Сэм». Мгновение Сэм колебался, чтобы подыскать нужные слова. «Я не завидую вашему положению и стоящей перед вами задаче, доктор Маккей, даже при той поддержке, которую вы имеете. Я не сомневаюсь в том, что в вашем распоряжении находятся лучшие специалисты из всех областей знаний. Что же касается меня, то я всего лишь маленькое колесико в огромном механизме. Я случайно оказался на месте, когда Рент покинул корабль. А позже я был подходящим подопытным кроликом, чтобы на мне был опробован вирус Рент-бета. Но это и все. Я ассистент врача и надеюсь когда-нибудь стать хорошим хирургом. Но именно теперь я думаю, что мне будет лучше вернуться в машину скорой помощи. Большое спасибо за честь, которую вы мне оказали своим предложением. Но я ни в чем не могу помочь вашим опытным специалистам». Чейбл выпустил из своей трубки густое облако дыма, а Маккей принужденно улыбнулся. «Спасибо, Сэм. Я охотно увидел бы вас в своей команде, но я, конечно, не могу и не хочу принуждать вас. Впрочем, вы правы, работы достаточно для нас всех и для каждого в отдельности». У него на столе загудел интерком. Он включил его, и оттуда доктору Маккею тихо было задан какой-то вопрос. «Да, конечно», — сказал он, — «направьте ее ко мне». Они уже собирались попрощаться, когда со стопкой бумаг вошла Нита Мендель. Она остановилась возле стола. «Доктор Маккей, я могу подождать, если вы заняты», — сказала она. «Нет, положите бумаги вот сюда. Мы с профессором Чейбла просмотрим их». Сэм и Нита вместе вышли из кабинета, и Сэм сказал: «Кофе или проглотить что-нибудь основательное — это то, что мне сейчас нужно. Я уже пропустил несколько завтраков и обедов. Держу пари, что этот кофе будет не так хорош, как тот, который мы пили во время нашего заключения в карантине», — сказала ему Нита и улыбнулась. Получасом позднее они закончили свой обед в столовой госпиталя. Сэм закурил сигарету и спросил: «Что было в сообщениях, которые вы отнесли Маккею, Нита? Если это тайна, то вы, конечно, можете мне не отвечать». «В этом нет никакой тайны, но это не предназначено для общественности. В одном Манхэттене госпитале сообщили о 8000 случаях заболевания. И из других предместий было сообщение о еще 2500. Армия конфисковала несколько отелей и освободила их, чтобы использовать их как аварийные госпитали. К сожалению, не хватает медицинского персонала и необходимых средств, хотя поток добровольцев и не уменьшается». Сэм затушил свою сигарету и встал. «Вернемся к работе. Я не знал, что это выглядит так скверно». «Для доктора Бертоли», – донеслось из динамика, укрепленного на столе. «Пожалуйста, немедленно свяжитесь с кабинетом доктора Макея». «Доктор Бертоли, пожалуйста, немедленно свяжитесь с...» Сэм мгновенно покинул столовую и поспешил наверх по лестнице. Он вошел, не постучавшись. Макей и Чейбл стояли у стола. Перед ними лежала узкая бумажная лента с сообщением. «Мне кажется, здесь есть кое-что для вас, Сэм», – сказал Макей. Он улыбнулся и протянул сообщение Сэму. «Это сообщение одного врача, практикующего в Оранди Кантри. Он лечил один из случаев болезни Рента и утверждает, что ему удалось вылечить этого человека». Глава 7. Белый полицейский вертолет совершил посадку на предназначенной для этого площадке на 25 этаже. Сержант полиции, негр, кожа которого была почти такой же черной, как и его мундир, стоял в дверях. Он залез в машину и помог Сэму разместить багаж, а потом закрыл дверцу. Дюзы на концах лопастей ротора запели, и пол задрожал, когда машина поднялась в воздух, описала крутую кривую и повернула на север. Когда они пролетали над Хадсон-Ривер, сержант отвернулся от окна. «Вы доктор Бертолли», — сказал он. «Полицай-президент отдал мне персональный приказ сопровождать вас в это захолустье, Оранди Кантри, и целым и невредимым доставить обратно. О цели этого полета он не сказал ничего. Это тайна?» «Нет», — ответил Сэм. «Ваш шеф не хотел, чтобы пошли слухи, прежде чем мы выясним все это. Там должен быть один пациент, которого лечил местный врач, и он якобы вылечил его от болезни Рэнда». «От болезни Рэнда?» – спросил пилот. Он наполовину повернул голову. «Кого она заразит, тот должен заказывать отходную. Без исключения. Во всяком случае, я так слышал». Сержант улыбнулся и пожал плечами. «Пилота зовут Форсон. К сожалению, у него не только большие уши, но и длинный язык. И он жалкий и скверный пилотишка. Насколько я знаю, он родился там, в захолустье, и хорошо в нем ориентируется. Поэтому мы его и используем». «Док, это правда, что там живет человек, который излечился от болезни Рэнда?» – спросил пилот. «Для того, чтобы это выяснить, мы и летим». Сэм внимательно посмотрел на обоих полицейских, которые выполняли свои обязанности с равнодушным спокойствием. Он решил, что будет разумнее рассказать им чистую правду. «До сих пор нет никакого действенного средства для лечения болезни Рэнда», – сказал он. «Кто заболел ею, должен умереть. Таким образом, вы можете себе представить, как важно то сообщение, которое мы получили. Мы должны найти нужный дом и забрать с собой больного и врача». «Я знаю эту местность, как свои 5 пальцев», – сказал пилот с неподвижным лицом. Глаза его были скрыты за большими черными очками. «Я сяду посреди Стоунбридж». На Хаверстоу они миновали реку и полетели дальше. Под ними проплывали усеянные деревьями склоны холмов и озера, исчезавшие позади них. «Мы скоро будем на месте», — сказал Форсон. «Там внизу ближайшая дорога ведет к Стоунбриджу. Вблизи него должны находиться фермы». Они опустились ниже, и вертолет описал крутую кривую, чтобы пролететь над узкой полевой дорогой, на другом конце которой была видна группа зданий. На дороге не было видно ни одной машины, и даже тротуары в городке под ними были пусты и покинуты. Они пролетели над городком и заметили на краю поселения дым, поднимавшийся в небо из-за небольшой рощицы. «Это может быть там», — сказал пилот. Он нажал на один из рычажков на пульте управления. «Здесь поблизости от Стоунбриджа находится ферма, и нам зажгли огонь, чтобы мы могли сориентироваться по дыму». Когда они миновали небольшой лесок, они увидели дымившиеся обломки дома фермера и сарая. Пара коров и кур в паническом ужасе помчались прочь, когда над ними появился вертолет. Но нигде не было видно ни одного человека. «Это мне не нравится», — сказал сержант. «Дом еще дымится, и нигде никого нет. Этот ли дом нам нужен?» «Отсюда сверху мы ничего не сможем узнать», — вмешался Форсон. Он еще раз описал круг. «Мне идти на посадку или сначала посмотрим, что творится в городке?» «Сначала городок», — сказал сержант. «Там внизу нет никакого движения, мы всегда можем вернуться сюда. Согласны, доктор?» «Конечно. Не похоже, что мы можем помочь кому-нибудь там внизу. Кроме того, ничто не указывает на то, что это именно тот дом, который мы ищем». «Прямо снова дым», — выкрикнул пилот. Они подлетели к городку с западной стороны. Пилот повел машину над узкой проселочной дорогой, которая вела к бедному деревянному зданию на широкой просеке. Во дворе усадьбы стоял мужчина и махал им руками. Из дымовой трубы поднимались густые клубы дыма. «Кажется, это то, что нам нужно», — сказал сержант. Он прищурил глаза, когда они полетели против солнца, и автоматически отработанным движением открыл висевшую на бедре кобуру своего 50-го. «Достаточно ли здесь места для посадки?» «Разумеется», — кивнул пилот. «Внимание, я иду на посадку». Секунды позже колеса мягко коснулись почвы. Сэм схватился за дверцу, но сержант положил ему на плечо свою руку. «Мне кажется, что сначала нужно выйти мне, доктор. Городок подозрительно тих. Кроме того, это сгоревшая ферма. И не могу доказать этого, но мне кажется, что здесь сложилась чертовски сложная обстановка. Оставайтесь на своих местах. Форсен, держите глаза открытыми. Вы отвечаете за нашу железную птицу». Пилот выключил дюзы и кивнул. «Вы не имеете никакого представления о сельских жителях. Здесь снаружи всегда тихо. Как вы думаете, почему я переехал в город?» Сержант спрыгнул на землю и медленно подошел к человеку, который махал ему рукой от входа в здание. Это был седоволосый человек, и он носил поверх белой рубашки старомодные подтяжки. «Пойдемте внутрь», — крикнул он. «Я доктор Стисинг. Я тот человек, который послал вам сообщение. Больной там, внутри». Сержант окинул врача быстрым взглядом и вошел в дом. Секунды позже он вышел наружу и крикнул. «Это нужный нам дом. Больной лежит в постели». Сэм, ожидавший в вертолете со своим черным саквояжем, выбрался из машины и приблизился к дому. Стисинг выглядел немного смущенным. Он неравными движениями провел ладонями по белой щетине на своем подбородке. Сэм подумал, что ему не меньше 70. Он протянул свою правую руку и пожал руку доктора. «Я доктор Бертоли из госпиталя Бельвью. Я хочу видеть вашего пациента, если вы не возражаете». «Конечно нет, доктор, идемте сюда, внутрь. Я действительно очень рад видеть вас. Я на ногах уже 2 дня и 1 ночь, а это довольно много для человека в моем возрасте. Хедли, тот, который там в доме, вызвал меня. Он был в панике, но я не мог обижаться на него, потому что я видел симптомы болезни Рэнда, а он знал, что заболел ею. С тех пор я начал лечить его. Жар прошел, и теперь ему лучше». «Вы можете отдернуть портьеру?» – спросил Сэм. В помещении было почти темно, на постели было смутно виден лежащий человек. «Конечно, я задернул портьеру, потому что у Хедли очень чувствительные глаза». Сержант отдернул портьеру. Сэм подошел к постели и взглянул на человека с лицом, покрытым типичными красными узелками. Он прижал к его запястью измеритель функций тела. «Как вы себя чувствуете, мистер Хедли?» – спросил он. «Хедли – это мое имя. Как я себя чувствую?» «Мне уже значительно лучше. Если бы доктор не пришел...» Сэм расстегнул спальную пижаму больного и обнаружил у него на груди 2 красноватых нарыва. Тогда он ощупал подмышки больного. Лимфатические узлы припухли. «Мне больно», – сказал Хедли. «Не обращайте на это внимания. Через 2 дня вы снова будете на ногах». «Итак, он вылечен?» – возбужденно сказал доктор Стисинг. «Я знал это, я ему говорил. У меня был этот новый антибиотик. Эпидемия, я имею в виду болезнь Рэнда». «Хедли – счастливый человек», – сказал Сэм. «У него не было никакой болезни Рэнда. Это был обычный фурункулез, осложненный воспалением лимфатических узлов, который вы излечили этим антибиотиком». «Но симптомы, лихорадка, язвы», – пробормотал доктор Стисинг. «Я практикую достаточно долго, чтобы...» «Когда вы заболели, Хедли?» – спросил Сэм. 2 дня назад. Лихорадка началась почти сразу же после посадки корабля, так мне сказал доктор. Мне было очень плохо, я почти уже умирал». «Ничего странного при такой лихорадке. А фурункулы, когда они появились у вас?» «Примерно в то же время. Конечно, я ощупал их 2 дня до этого. Потом меня схватила лихорадка, и я понял, что заразился этой болезнью». «Это не болезнь из космоса, Хедли», — сказал доктор Стисинг. Он тяжело опустился на кухонную табуретку. «Вы слышали, что сказал доктор Бертоли? Это всего лишь фурункулез. Мне очень жаль, доктор Бертоли, что я вызвал вас сюда из города». Снова снаружи раздались выстрелы. Сержант схватил пистолет и выбежал из комнаты. Сэм держался позади него. «Оставайтесь на месте», — крикнул он доктору Стисингу. Сэм достиг небольшой прихожей как раз в тот момент, когда сержант открыл наружную дверь. Град пуль просвистел в воздухе, полетели осколки дерева. Сэм не впервые оказался под обстрелом. Он отреагировал инстинктивно, упав на пол и откатившись в сторону. Сержант упал в дверной проем. Его вытянутая рука пыталась нащупать пистолет, который он выронил. Сэм схватил сержанта за ногу и оттащил его в укрытие. Мундир на правом плече сержанта был пропитан кровью. Малокалиберная пуля попала ему в плечо. Она, должно быть, была выпущена из магнума, потому что сержант был опрокинут гидростатическим давлением пули. Сэм перевернул его на живот, чтобы осмотреть выходное отверстие. Рана была маленькая и почти не кровоточила. Сержант открыл глаза и попытался встать. Сэм мягко удержал его. «Спокойнее, вы ранены». «Да, должно быть так». Сержант отвел руку Сэма и выпрямился. «Что происходит там, снаружи?» Сэм отодвинул край портьеры и бросил быстрый взгляд наружу. Он отдернул голову в сторону, прежде чем выстрел разбил стекло. Он увидел то, что можно было увидеть. Темные фигуры бежали к вертолету. Пилот наполовину свесился из двери. «Не делайте глупостей!» — крикнул голос снаружи. «Если вы не будете стрелять, мы тоже не будем». Сэм встал за портьерой. Сержант переполз на его сторону и последовал его примеру. Мужчины бросили безжизненное тело пилота на землю и стали забираться в вертолет. Один из них, тот, что крикнул им предупреждение, как щит держал перед собой юную девушку. Девушке было едва ли больше 20 лет. Голова ее свесилась. Одежда была разорвана. «Если вы попытаетесь задержать нас, я застрелю девушку», — крикнул мужчина. «Я не шучу, это чертовски серьезно. Нам надоела эта возня, мы всего лишь хотим ускользнуть от эпидемии. Эдди может водить этот ящик, он обучился этому в армии. Будьте разумны и не нужно дальнейшего кровопролития». Он задом отступил от входа в вертолет и поднял девушку с собой. Дюзы загудели, лопасти винта начали вращаться. Мужчина оттолкнул девушку от себя и быстро скрылся в машине. Сэм и сержант отскочили назад, когда пуль ударил в окно. Мужчины, очевидно, использовали пистолет 50-го калибра, который они забрали у пилота. От рамы откололся большой кусок дерева. Медленно, не обращая внимания на ударявшие позади него в стену пули и шум, сержант покинул дом через переднюю дверь. Его левая рука потянулась к правой, нащупала пистолет. Обстрел закончился, когда вертолет поднялся в воздух. Тщательно, без всякой спешки, сержант снял пистолет с предохранителя и поднял его. Он подождал, когда вертолет удалится от девушки, которая все еще лежала на земле. Потом прицелился в вертолет и начал стрелять. Трижды рявкнул пистолет с безоткатным приспособлением, и полудюймовые пули в стальной оболочке вырвали большой кусок алюминия с корпуса машины. Свист дюз прекратился. Лопасти вращались все медленнее и медленнее. Пистолет сержанта рявкнул еще дважды. Вертолет скользнул в сторону и вниз, и упал в кленовой роще позади дома. Раздался глухой взрыв. Вспыхнувшее пламя охватило машину. Никто из ее пассажиров не избежал этого огненного ада. «Они хотели бежать из зараженной области», — сказал сержант. Он пытался переложить пистолет из левой руки в правую. «Это значит, что я должен был сбить вертолет». Он мрачно взглянул на мертвого полицейского. «Форсен был хорошим полицейским», — сказал он. На его лице появилось выражение яростной решимости, и он прикоснулся к золотому значку, который носил на левой стороне груди. Этот значок — за победу в соревнованиях по стрельбе с пистолета с обоих рук. Колени его подогнулись, но Сэм подхватил его прежде, чем он упал на землю. «Посидите спокойно, я вас перевяжу». Сержант молча повиновался. Сэм раскрошил на рану стрептоцит, потом взял бинт. Доктор Стисинг, поколебавшись, появился в дверях. «Перебинтуйте его, доктор», — сказал Сэм. Он выпрямился. «Я тем временем позабочусь о других». Пилот был мертв. Пуля размозжила ему весь затылок. Топливные баки вертолета разорвались с глухим грохотом. Сэм своим опытным взглядом увидел, что здесь уже всякая помощь опоздала. Он подошел к девушке, которая все еще лежала на земле и тихо плакала. «Я врач», — тихо сказал он. Когда он коснулся ее плеча, она отпрянула, и поток слез стал еще сильнее. Сэм хотел без применения силы ввести ее в дом, чтобы там обследовать ее. «Может быть, ему поможет доктор Стисинг?» «Доктор, вы знаете эту девушку?» — крикнул он. Стисинг, близоруко моргая, спустился по ступенькам и нагнулся над девушкой. «Кажется, это дочка Лесли». Он провел по ее лицу рукой. «Пойдемте, Кейси, вставайте и пойдемте в дом. Бессмысленно лежать здесь, снаружи». Он помог ей встать на ноги и поддерживал ее на всем пути в дом. Они прошли мимо сержанта, который с мрачным выражением лица уставился на разбитый вертолет. В комнате девушку уложили на кушетку. Сэм стал искать одеяло, а доктор Стисинг обследовал Кейси. «Ничего серьезного», — сказал Стисинг позже, когда они вышли из зоны слышимости девушки. «Во всяком случае, не в физическом смысле. Царапины и ушибы. В отношении ее эти парни применили силу. Девушка видела, как убили ее отца, потому что он хотел защитить ее. Мужчины вломились в их дом, а покинув его, устроили пожар». Сэм кивнул. «Мы видели этот дом, он сгорел дотла. Мы должны что-нибудь сделать для этих наших пациентов». «Телефон не работает», — сказал сержант. Он вышел из дома. «Мы должны идти отсюда пешком. Вы в таком состоянии не способны идти так далеко». «Из-за этой пустяковой царапины? Да она больше не болит». «Вы можете взять мой автомобиль», — сказал Стисинг. «Он стоит в сарае. Я останусь с Хедли и девушкой до тех пор, пока вы не пришлете мне помощь из местного госпиталя. Затем вы сможете прислать мне машину обратно». «Мне очень жаль», — сказал сержант. «Бродяги подумали и о вашем автомобиле тоже. Зажигание уничтожено. Нам придется идти пешком». Сэм немного подумал. «Вероятно, вы правы. Я не думаю, что существует много таких банд грабителей, иначе бы мы их увидели. Таким образом, вы должны быть здесь в безопасности, доктор Стисинг. Держите окна и двери закрытыми. Мы направим вам помощь, как только свяжемся с местным отделением полиции. Я только возьму свой саквояж, сержант, и мы сможем идти». Направляясь в город, они шли посередине улицы. Первые дома, мимо которых они проходили, были заперты. Когда они громко стучали, никто не отзывался. На ближайшей ферме, красном кирпичном строении в стороне от дороги, их приветствовали, прежде чем они успели постучать. Через маленькое окошко в двери дома высунулся ствол ружья. «Ни шагу дальше!» — крикнул им голос невидимого мужчины. «Я полицейский», — сказал сержант. «Уберите оружие, если не хотите неприятностей». «Откуда я знаю, кто вы? На вас форма городской полиции, но я вас никогда не видел. Вы могли украсть мундир. Убирайтесь, я не хочу никакого скандала». «Нам только нужен видео, это все», — сказал Сэм. «Аппарат не работает, связи больше нет». «У вас есть машина, на которой мы...» «У меня есть машина, но я оставлю ее себе. Она может мне понадобиться». «Проходите, проходите. Откуда я знаю, что вы не заражены этой болезнью из космоса?» «Еще раз говорю, исчезните!» Ствол ружья был направлен в грудь Сэму. «Стратегическое отступление», — сказал он. Он потянул за собой разъяренного сержанта. «Я не имею никакого желания быть застреленным этим полоумным фермером». В городке Стоунбридж все дома были тоже заперты, и не было видно ни одного автомобиля. Они оставили позади себя этот маленький городок и пошли дальше. Пройдя с милю, они услышали какой-то звук. Остановились. Рука сержанта легла на рукоятку пистолета. «Я достаточно часто охотился на уток, чтобы не узнать этот звук. Это дробовик». «Два дробовика», — уточнил Сэм. «Это, кажется, маленькая личная война». «Если вы ничего не имеете против, я пойду вперед, доктор. У меня одного есть оружие». Они двигались по краю дороги, почти вплотную к деревьям. Вокруг них была дубрава, сквозь которую был виден дом фермы. Там быстро передвигались фигуры людей. Закричала женщина, и прозвучал новый выстрел. Сержант держал пистолет в руке в полной боевой готовности. Он холодно усмехнулся и пошел вперед. «Похоже, что мы появились чертовски вовремя», — сказал он. На краю дороги стоял грузовой автомобиль. Очертания машины показались Сэму знакомыми. Он подбежал к сержанту и нажал его руку, державшую оружие, вниз. «Что такое? Тут грабители за работой». «Я думаю, что вы ошиблись. Разве это не армейские грузовики?» Когда они миновали изгиб дороги, они увидели, что Сэм не ошибся. Грузовик был огромен, как и все армейские транспортные средства ООН. На его бронированных бортах ясно виднелась эмблема – земной шар. Они поспешили мимо грузовика и вошли во двор фермы. Коренастый капрал обхватил за плечи женщину, которая всхлипывала, закрыв лицо поднятым фартуком. Лейтенант наблюдал за работой двух солдат, разбрасывающих отравленную пищу в птичьем загоне за домом. Дверь в другой проволочной ограде была открыта, пол загона был покрыт мертвыми индейками. Офицер обернулся, когда Сэм и сержант приблизились. Как и у других солдат, у него на плече были знаки Новой Зеландии. Его взгляд быстро переместился с бинтов сержанта на черный саквояж Сэма, его белый халат. «Если вы врач, то вы не могли бы выбрать лучшего времени для вашего появления здесь? Это женщина?» – сказал он. Он указал на женщину, которая все еще громко всхлипывала. «Она ранена?» – спросил Сэм. «Не физически, но она в истерике. Может быть, у нее шок. Или как это вы там называете? Везде одно и то же. Большинство населения не понимает, что мы должны уничтожить их птицу. Эта женщина открыла замок и погнала птиц во все стороны. Потом она попыталась отдаться моим людям. К счастью, фермер оказался более разумным. Он с детьми остался дома. На других фермах нам пытались помешать работать, используя оружие». Сэм осмотрел женщину, пока капрал все еще поддерживал ее, и сделал ей внутримышечную инъекцию фенилина, быстродействующего успокаивающего. Когда он привел ее в дом, она уже пошатывалась, и ее свирепо усмехавшийся муж без труда отнес ее в постель. «Он простит, по крайней мере, 12 часов», — сказал Сэм. «Если она при пробуждении не успокоится, дайте ей вот эти пилюли. Действие их 24 часа». Он поставил на маленький столик возле кровати пузырек с психотропными таблетками. «Они уничтожили всех наших кур и индюшек, доктор», — сказал мужчина. «Они не имели никакого права делать этого». «Это вопрос не права, а необходимости. Эти птицы распространяют болезнь, от которой может погибнуть вся ваша семья. Кроме того, вы получите расписку. Как только положение стабилизируется, все ваши убытки будут вам компенсированы». «Вшивый клочок бумаги», — пробормотал фермер. Сэм хотел возразить что-то о том, что он думает иначе, но передумал. Он покинул дом и обнаружил сержанта полиции, офицера армии, согнувшимися над картой. «Сержант сообщил мне о ваших затруднениях», — сказал лейтенант. «Мне хотелось бы отдать ваше распоряжение грузовик, чтобы вы добрались до города, но я боюсь, что не смогу сделать этого. У меня есть только этот грузовик. Но существует возможность компромисса. Фермы здесь находятся недалеко друг от друга, и я с моими людьми могу отправиться пешком к одной или двум, а тем временем мой водитель доставит вас вот на это место». Он указал на карту. «Здесь находится Сфутфилд, возле местной скоростной автострады, по которой на юг следует колонна грузовиков. Вам не будет никакого труда уехать с этого места». «Согласны. Есть еще и другой вопрос. Я хочу отправить в свой госпиталь сообщение, и я думаю, что сержант тоже захочет связаться со своим начальством. К сожалению, видеофон не работает. В вашей машине есть рация?» «Да, но мы можем связаться только с армейским каналом и принимать только его. Прямая связь с госпиталем невозможна, но сообщения могут передать и дальше». «Этого мне достаточно», — сказал сержант.